Глава «Успешное задержание». Работа на месте происшествия кипела быстро. Полиция поставила импровизированный навес и под него сложила трупы бандитов, напавших на нас. Всего 6 тел. 7-й был жив, и его сразу увезли в госпиталь, допрашивая по дороге. Рядом сложили все оружие. 4 АК-74, 2 105-х и 1 СВД. На СВД стоял обычный прицел ПСО. Еще 3 пистолета ТТ и несколько магазинов к ним. Куча магазинов КК и куча патронов. Кроме этого, расстрелянная мной «Шевроле Нива» и, пожалуй, самое ценное – тепловизор «Скаут». Именно в него смотрел тот, кого я убил первым. Невысокий крепыш в черной куртке «Софтшелл» и черных брюках с наколенниками. «Это полкан», – пояснил мне подошедший начальник одесского УГРО. «Правая рука Колымского. Те все мелкие сошки, только полкан – крупная фигура». То ли служил где, то ли еще чего. Вместе с Колымским сюда приехал. Начальником охраны при нем был. Продолжал свой ликбез Давид Казарян. «Вы там живым одного взяли?» Перевел я тему. «Есть такой. В госпиталь увезли, допрашиваем», уклончиво ответил Казарян. Но по глазам я понял, что кое-какая информация у него уже есть. «Орел ты, Новиков?» Сквозь зубы процедил начальник УГРО. «Получил информацию о Колымском и слил ее не нам, а Сене Круглому. Зачем?» «А затем, что не доверял тогда вам. Ствол-то мой отжали?» – парировал я. «К тому же информация Круглого и касалась. А у парней», – кивнул я на дом, где оставались трое моих бойцов и Татьяна, – «сделка с Сеней была. То есть, выходит, ему доверие больше, чем мне?» – продолжал давить Казарян. «Теперь уже не знаю, кому доверять», – вздохнул я. «Кто-то же сдал нас. Как нас вычислили?» «За это я сказать не могу», – задумался Давид. А вот то, что в отношении Колымского мы уголовное дело по этому факту возбудим и задержим его, это точно. Обвел он место происшествия. Достали эти бандитские разборки. Пора на нары кое-кому. Итого, тебе сейчас 7000 премию от ордена выпишем. За 6 двухсотых и 1 трехсотого. Машины, оружие, все твое. Только, задумался Казарян, у тебя по контракту, что ты на съем дома предоставил, возмещение ущерба указано. «Еще неизвестно, во сколько хозяин все это оценит». «Ну, не то чтобы особо дом пострадал». «Да, стекла выбиты». «Да, граната и двор чуток разворотила». «На фасаде следы от пуль». «Ну, еще забор восстановить». «Максимум пара тысяч». «Какого лешего?» – внезапно выругался я вслух. «У нас боец погиб, а я думаю о деньгах и считаю прибыли». «Совсем в барыгу тут превратился. И в дело это влез из-за бабок». «Не вини себя», – внезапно подошел и встал рядом Женя, как будто слышал мои мысли. Он знал, на что шел. «С каждым из нас может случиться». «Да», – вздохнул я. Труп Григория забрали в городской морг. Похороны по православному обычаю. «Ну что, забираем трофеи и двинули», – окликнул я свой отряд, ставший на одного бойца меньше. Татьяна в куртке с зонтом, Леха и Дима с автоматами стояли во дворе, собственно, вещей-то у нас особо и нет. Трофеи сложили в багажник «Тойоты». Хорошо, что гараж находился с другой стороны дома. Машину пули не задели. Разбитую «Ниву» отбуксировали в автопривоз и сдали за 500 ЭКЮ. Дешево, но торговаться мне не хотелось. Позвонил Круглому и пояснил ситуацию. Круглый сразу предложил тут же переехать к нему, что мы, посовещавшись, и сделали. Приехав на стоянку и поставив машину, где ставил обычно, сразу увидал Михаила Ивановича на крыльце. Начальник охраны Соньки самолично вышел нас встречать. Приехав на стоянку и поставив машину, где ставил обычно, сразу увидал Михаила Ивановича на крыльце. Начальник охраны Соньки самолично вышел нас встречать. «Андрей Евгеньевич, пойдемте. Семен Маркович ждет». «А вы, молодые люди», — обратился он к Евгению, Татьяне и Леше с Димой, «пока проходите вот туда, в вип-зону». Хотя название и звучало странновато, «вип-зона», но на деле оказалось еще одной мини-гостиницей в центре самого комплекса, с отдельным входом и выходом сразу во двор. А живя в обычной гостинице, мне приходилось каждый раз обходить здание, чтобы пройти на стоянку. Оружие, а именно пистолет в кобуре, у меня никто не отбирал, и я спокойно вслед за Михаилом Ивановичем прошел по знакомому маршруту в рабочий кабинет Круглого. «Здорово, Андрей!» Вскочил он мне навстречу и протянул руку для рукопожатия, чего раньше никогда не делал. «Здравствуйте, Семен Маркович», – пожал я протянутую руку. Круглый похлопал меня по плечу и предложил присесть на стул рядом с ним. И, сидя на стуле, я был как бы одного роста с ним. Нет, чуть повыше Круглый будет. А вот если встану, сразу на полторы головы выше буду я. Ты так быстро пропал в прошлый раз, что я тебя и поблагодарить не успел, а потом закрутился», — махнул рукой Сеня. «Дела, дела. Да, ты прав оказался. Эх, и скотина этот Колымский. Вот посмотри, тебя решил в расход пустить. А ты-то тут при чем?» «Ни при чем. За меня чуть не пострадал», — картинно покачал головой Семен. «Есть хочешь?» — участливо спросил он. Я покачал головой. Семен щелкнул пальцами. Вошел официант, все тот же с белой бабочкой, и принес запотевший графинчик водки и тарелку. На тарелке были соленые огурцы, помидоры, кусочки порезанного сала и черный одесский хлеб. Именно такой я купил тогда на привозе. Я даже слюну сглотнул. «Давай твоего парня помянем», — сказал Семен, разливая водку по маленьким 50-граммовым стопочкам. «Пусть земля ему будет пухом». Отказываться я не стал. Встал и выпил вместе с Сеней круглым, не чокаясь, как положено по русскому обычаю. «Оставайтесь у меня пока», — выдохнув, продолжил Семен. «Тут безопасно. Люди, сюда Колымский не сунется. В ресторан выход у вас отдельный, покажут потом. Да, все за мой счет, не переживайте», — уточнил он. «Как надоест, ради бога, я вас не держу. Ну да у вас самих сейчас дел по горло. Если что, звони. Я всегда на связи для тебя». Я кивнул и вышел. Начальник охраны проводил меня до моего номера. Целых три люкса выделили под наше пребывание. В одном поселился я, в другом — Женя с Таней, в третьем — Леха с Димой. От обычного номера люкс отличался чуть большей площадью, улучшенной планировкой и более дорогой мебелью. В целом все было то же самое, что и в номерах, где мы жили раньше. Ближе к вечеру, переодевшись и приведя себя в порядок, мы сидели впятером в отдельном кабинете в ресторане на первом этаже. Просто молча сидели и смотрели, как официант расставляет перед нами тарелки с едой и ставит на стол запотевшую бутылку водки «Одесская». Выпили тоже молча, не чокаясь. «Насчет кладбища нужно решить», — подал голос Евгений. «Да, завтра меня вызывают в полицию, там заодно и порешаю», — кивнул я. «Кстати, ордер на арест Колымского уже выписали». Час назад мне позвонил Давид Казарян и сообщил эту новость. Не то чтобы радостная для нас, но хоть как-то отвлечься от мрачных мыслей. Много я терял своих сослуживцев и друзей, и всегда было одно и то же. Первые дни тяжело, а потом постепенно все забывается. «Роднее его пока не будем сообщать», — нарушил паузу Евгений, разлив по второй. Я выпил и потряс головой. «Все, хватит. Нужно жить дальше. Как нас нашли? Давай все проанализируем. Итак, два дня все было спокойно. Потом мы с Гришей поехали на рынок. По дороге у нас проверяли документы военные. Могли они сообщить? В принципе, могли. Наши данные были у них переписаны, откуда мы выехали, они тоже видели. Еще варианты. Я звонил Круглому. Звонок могли засечь. Но тогда выходит, что такая серьезная аппаратура есть у бандита Колымского? Вряд ли. Могли просто проследить за нами, но это тоже исключено. Я же проверялся и не раз. Так, а если договор аренды дома? Он регистрируется где-то? Тоже вряд ли. Ерунда полная выходит. Сеня Круглый. Он вполне мог знать, где я снимаю этот дом. Пока мы жили в его гостинице, частенько туда катались на машине. Продукты привозили с привоза. И не проверялись, кстати. Вот оттуда нас и нашли. «Что задумался-то, Андрюх?» — окликнул меня Евгений. «Да так», — отмахнулся я. «Пойду я, ребята, в номере отдохну. Только вы не расслабляйтесь сильно. Тут никому доверия нет». Поднялся к себе в номер и сразу уснул. Сказалось нервное напряжение. А разбудил меня утром телефонный звонок. «Кто в такую рань?» Оказалось, Казарян. «Две новости, одна хорошая, вторая плохая». «С какой начинать?» — выпалил сходу начальник УГРО. «Давай с плохой», — вздохнул я и посмотрел на часы. 7 часов. «Итак, плохая. У нас новое убийство с особой жестокостью. Твой гребаный потрошитель. Так что давай сюда, к нам в управление, будем тебя потрошить», — усмехнулся Давид. «Постороннему человеку покажется странным. Мол, как это так? Убийство, маньяк, а полиция шутит». Да у полиции каждый день такие убийства. За годы службы эти люди превращаются в циников. Точно так же, как врача не испугаешь переломом, полицейского не испугаешь убийством. Маньяки, да, это редкость. Вопреки мнению обывателя, маньяки особую угрозу для общества и не представляют. В смысле, что огромный урон популяции народонаселения они не наносят. Маньяки сеют панику и истерику. И вот это основная общественная опасность подобных преступлений. А хорошая новость какая? Протер я глаза. А хорошая? Приняли мы твоего Колымского. В изоляторе у нас парится. Пока в полном отказе, адвокаты там вся херня. Давид явно был рад. С одной стороны, резонансное убийство. С другой, резонансное задержание. Все верно, радость и беда ходят рядом, рука об руку. Еду, коротко ответил я и встал с кровати. Собрался за 10 минут, сунул пистолет в кобуру. На секунду задумался, завтракать или нет. Решил, что потом позавтракаю. Стукнул в дверь Женькиного номера, и когда тот открыл дверь в одних трусах с пистолетом за спиной, сказал, что еду в полицию. Тот молча кивнул. Сбежал по ступенькам вниз на первый этаж, вышел на стоянку и прыгнул в Тойоту. Вот проклятый дождь. Ну сколько же можно? Хотя, с другой стороны, постепенно привыкаешь к этому дождю. И даже настроение становится соответствующее. Монотонное, спокойное. Хочется посидеть в тепле у камина, попить херес, как Холмс с Ватсоном. И разгадать все загадки, что нам загаданы. Только сидя в тепле у камина, загадки не разгадаешь. Вот и приходится под дождем рулить на машине между луж к управлению полиции. На второй этаж в кабинет Казаряна меня пропустили без проблем. Раньше для приличия спрашивали на входе, кто я и куда, сейчас просто поздоровались. Казаряна в кабинете не было. Но через пару минут тот прибежал с папкой бумаг. «Привет, заходи!» Бросил он на бегу и тут же начал рыться в бумагах. «Вот, читай!» – протянул он одну мне. «Так, Новиков Андрей Евгеньевич, детектив управления полиции Порто-Франко, временно прикомандирован в расположение Одесского уголовного розыска управления полиции города Новая Одесса. И подпись нашего Фрэнки. Ну что же, сильный ход. Я поднял глаза на Давида, и тот кивнул. «Поступаешь в мое распоряжение, наше руководство связалось с вашим. Будем вместе маньяка ловить». «А Колымского на нары сажать?» – спросил я. «Вот тут извини, ты свидетель обвинения. Поэтому Колымского мы сами как-нибудь. Ты лучше давай еще раз про этого Яна Джека», – постучал пальцем по столу Давид. «Хорошо. Материалы по делу мне можно? И место для изучения. Рабочий стол, так сказать». Потер я руки. «Держи!» – кинул передо мной Казарян кипу бумаг. «Пока можешь у меня располагаться. Занимайся. Кстати», – добавил он. «Тебя очень хвалили в Порто-Франко, так что мы на тебя рассчитываем». Я хмыкнул и ничего не сказал. Рассчитывает он на меня. Самим работать лень, вот и спихнули. «Короче, сиди изучай, я к начальству», — бросил мне Казарян и оставил меня одного в кабинете. Осмотрелся еще раз внимательнее. Кабинеты маленькие, но здание новое. Явно строилось под полицию. Что-то типа из шлакоблоков. Вон следы на стене, не полностью заштукатурено. Деревянное окно и подоконник с цветком на нем. Далее стол, несколько стульев, большой железный сейф, шкаф для одежды и все. Никаких компьютеров. Ну, просто каменный век. Ладно, почитаем, что там у нас. Первое убийство. Жертву зовут Мирослава Нетребко, украинка, в Новой Одессе полгода. Работала проституткой в борделе «Зажигалка». Хорошее название для клуба. Так, а это клуб или бордель? Нужно уточнить. Так, вот справочка. Зажигалка, интимный салон и ресторан с варьете. Вот как все. У нас в Порто-Франко клубы, а тут салоны. Теперь допросы свидетелей. Ну вот, сразу проблемы. В Порто-Франко все документы на английском. Поначалу мне было трудно читать, писать и переводить, но привык. А тут допрос на русском, но написано от руки. Причем почерком мента или врача. Придется снова переводить. Подружка Мирослава пишет. Анна Савельева, тоже проститутка. Вместе работали, жили вместе. Вышла на смену, больше ее не видела. Потом узнала об убийстве от мамы. Что за мама? А, это у них так главную проститутку называют. Конфликтов не было. Вкратце все. Осмотр места происшествия с фотографиями. Все это я уже видел и не раз. Тот же самый почерк. Допрос этой мамочки. Ольга Воронцова, 40 лет. Не старая еще. Тут тоже ничего интересного. Ни угроз, ни проблем. После смены пошла домой. Прям как с завода после смены. То есть, выходит, за ней следили. Вот это как раз в стиле нашего Джека. Теперь бы еще социальные сети посмотреть, профиль этой Мирославы подломать. Об этом я тут же и сказал вбежавшему в кабинет Давиду. «Хм», — задумался он, — «у нас так еще не делали, но идея неплохая. Мы так этого Яна и вычислили, по большому счету». «Он угрозы в сети жертвам писал», — пояснил я. «Давай собирайся, поехали на место». Накинул свою кожаную куртку Казарян и сунул пистолет в поясную кобуру. Как я успел заметить, ТТ. «Там в материалах по второму убийству ничего нет», — попенял я Казаряну. «Естественно нет, они же только пишутся», — парировал он, убрал в стол дело и выключил в кабинете свет. Мы вышли на улицу со двора здания и сели в белую «Шевроле Ниву». Казарян лихо развернулся по лужам и уверенно покатил в сторону центра города. На этот раз мы ехали недолго. Только свернули с Новоодесского проспекта на улицу Ришелье и сразу остановились около деревянных домов. Дальше впереди все было огорожено киперной лентой. Труп уже увезли, как я понял, просто оперативники сновали по улицам, опрашивая жителей домов. «Давид, сюда!» – окликнул начальника паренек в такой же кожаной курточке и кепке на голове. Дождь уже не лил, как из ведра, а просто моросил. Не надевая капюшон, я вылез следом за Давидом и пошел за опером. «Вот тут из окна мужик видел. Ночью услышал шум и высунулся из окна. Видел, как человек в плаще и шляпе с саквояжем в руках вон туда шел», и парень показал рукой вдоль по улице. «Когда это было?» – спросил Давид. «Точно он не помнит, под утро где-то. Светает у нас около 6, значит, в 5 примерно», – пояснил оперативник. «Мамочку допрашивали?» – снова спросил Давид. «Так точно, опросили», – кивнул опер. «В управление уже повезли. Говорит, что часа в 4 Маринка домой пошла. Клиентов за ночь всего 2 было». Еще немного побегав по месту происшествия и послушав сотрудников полиции, я понял примерную картину преступления. Около 4 часов рабочая клуба «Распутин» Мариана Клочкова пошла домой. Трудовой день у нее выдался не очень ударным. Было воскресенье, и клиентов было всего 2. Данных клиентов нет. Примерное описание клиентов Марианы составляют сотрудники уголовного розыска в настоящий момент. Жила Мариана Клочкова недалеко от места работы, пешком идти примерно 10 минут. По дороге домой, в узком переулке с названием «Холодный», на нее напал наш потрошитель и лишил жизни и части внутренних органов. Все это произошло у деревянного дома, точнее, во дворе дома. Дом в настоящий момент пустовал, так как был выставлен на продажу. Из окна напротив мужчина видел, как в 5 часу в сторону клуба «Распутин», то есть в противоположную сторону от дома Марианы, направлялся мужчина в плаще и шляпе с саквояжем в руках. Вот, собственно, и все. Картина преступления в целом ясная. Неясно, где в Новой Одессе может скрываться этот маньяк Ян Ковальски. Именно это и довел до всех на вечернем совещании Давид Казарян. Кроме меня в актовом зале сидели еще 9 оперов. «Это Андрей Новиков», — представил он меня. «Детектив и наш коллега из Порто-Франко». Именно он в Порто-Франко занимался раскрытием аналогичных убийств, и он вычислил нашего маньяка. «Теперь дело за малым. Задержать гада». Предложения, которые от меня прозвучали, были банальны. Дать ориентировки, развесить фотографии Яна на улицах, а главное — предупредить все публичные дома в Одессе. Последнее вызвало усмешку коллег. Зайдя после совещания в отдел кадров, меня сфотографировали и выдали удостоверение. Красная книжечка с надписью «Новиков Андрей Евгеньевич», оперуполномоченный Новоодесского уголовного розыска. Причем безо всяких формальностей, как было бы у нас. Вечером, когда все уже расходились по домам, я сказал Давиду: «Слушай, у нас завтра похороны товарища. Ну, по тому делу. Я опоздаю на службу?» «Не вопрос. Кстати, Колымского в суд через неделю планируем передать», — обрадовал он меня. «А что так быстро?» — удивился я, остановившись на пути к выходу. «А что там тянуть? Свидетель на него дает показания», — подмигнул он мне. «Лет на 10 упрячем». Мы попрощались, и я пошел к своей машине. Только поехал я не домой. В этой тактической одежде и дождевике я выглядел не своим, не одесским опером. По дороге заехал в магазин одежды и купил себе кожаный френч, брюки и кепку, как у Давида. Завтра переоденусь и буду 100-процентный одессит. В Соньке меня ждали товарищи. «Место на кладбище выбрали», — сообщил мне Женя. «Я памятник заказал. Завтра в 10 похороны». Я молча кивнул и прошел к себе в номер. Устал что-то за день. Снял плащ и завалился на кровать. Только хотел закрыть глаза, как раздался телефонный звонок. Тут в каждом номере стоял простой дисковый телефон. «Алло», — снял я трубку в полной уверенности, что понадобился кому-то из своих. «Андрей, привет», — ласковый женский голос в телефоне. «Кто бы это мог быть? Лиза?» «Ну, конечно, нашла меня». «Здравствуй, Лиза». «Что, не рад меня слышать?» — огорчилась Лиза. «Как она узнала, что я тут?» «Что может быть проще для администратора гостиницы?» «Почему не рад?» «Рад». «Устал просто», — ответил я, зевнув. «Ну так, может, встретимся?» — предложила Елизавета. «Обязательно встретимся, но чуть попозже. Я устал смертельно», — включил я свою хитрость. «Встречаться с Лизой мне почему-то не хотелось. Вот не хотелось, и все тут». «Завтра?» — спросила она с надеждой. «Лиз, у нас завтра похороны товарища. Давай, как освобожусь, я сам позвоню, хорошо?» — вежливо отказал я девушке. «Хорошо», — ответила она и положила трубку. «Сама все поняла?» «Может быть. Так будет лучше для нас обоих, наверное». С утра поехали в морг за телом Григория. Тяжелая процедура, но без нее никуда. Забрали Гришу, повезли на кладбище. Одесское кладбище находилось за городом, чуть в стороне от шоссе, сразу под большим холмом. Там привезенный Женей батюшка совершил отпевание, мы дали прощальный залп, и гроб с телом Гришки поехал вниз. Народу было немного, только мы и все. На могилу поставили большой деревянный крест. Фотографии Григория не нашлось. Взяли фото из ID. «Я памятник заказал», — сообщил Женя. «Как будет готов, поставим тут, мраморный». Я ничего не сказал. Положил две гвоздички и пошел к машине. Жизнь продолжается. После поминального обеда в той же Соньке я отправился на новое место службы. Казаряна в кабинете не было. Пришлось вызванивать его по телефону. Оказалось, он выехал на очередную кражонку. Что поделаешь, такова жизнь начальника уголовного розыска. Толкнув пару дверей в соседних кабинетах, я зашел в первую, которая была открыта. Точно такой же маленький кабинет, как и у Казаряна. Здоровый парень примерно моего возраста и комплекции сидел за столом и писал. «Здорово», — сказал я с порога. «Я Новиков, со вчерашнего дня у вас тут работаю. Все уехали, а я даже не знаю, куда приткнуться. Угла своего пока нет». «Проходи, присаживайся, детектив Новиков», — встал мне навстречу опер. «Степан», — протянул он свою внушительную руку. Рукопожатие тоже было крепким, под стать руке. «Размещайся пока тут, сейчас он приедет», — указал мне на свободный стул Степан. «Ну, давай, рассказывай», — улыбнулся он. «Как там у вас в буржуйском Порто-Франко?» «В двух словах не расскажешь», — улыбнулся я. «Так же, как и тут. Только там все цивилизованнее немного, что ли. Техники больше. А тут все душевнее, роднее. Воруют у вас там много?» — снова спросил Степан. «Воруют куда без этого. Краж по 5 в сутки случается. В основном мелочевка, но и угоны бывают, и разбои. Транзитный город же», — пояснил я. Степан, понимающе кивнул. Далее разговор перешел на размеры заработной платы, вооружение, требовательность начальства. Ну, в целом, как обычно. И закончился предложением к совместному распитию спиртных напитков после работы. Все как всегда. Когда я дал согласие на распитие спиртного, только не назвав точного времени этого мероприятия, мы уже почти стали друзьями. В этот момент в кабинет заглянул Казарян. «Андрюх, ты что тут сидишь? Давай пошли ко мне, дело есть», — бросил он и скрылся. Попрощавшись со Степаном, я отправился вслед за начальником. «Андрюх, ты насчет интернета вчера спрашивал? Нашли мы спеца. Давай, дуй в экспертный отдел, покажи им там, что делать нужно», — поставил мне задачу Казарян. «А заодно твой шеф Порто-Франко отчет требует. Напиши, только по-английски». Экспертный отдел располагался около дежурной части на первом этаже. Железная дверь с кодовым замком, над ней звонок. Я позвонил, и мне открыл парень в белом халате, наброшенном на синюю полицейскую форменную рубашку. Он улыбнулся мне, и его роскошные усы улыбнулись вместе с ним. «Здравствуйте, я от Казаряна по поводу аккаунта жертв», — пояснил я цель своего визита. Сотрудник, открывший мне дверь, кивнул и отошел в сторону, давая мне войти. Мы прошли в глубину узкого кабинета и вместе сели за стол со стоящим на нем компьютером. Буквально за 30 минут парень по имени Володя нашел этих убитых женщин в социальной сети Одессы. Называлась, кстати, она «Таки в Одессе». Длинное название, но, как я понял, тут в моде длинные названия всего и вся. Владимир поколдовал за монитором и вскоре подобрал пароль к аккаунту Марианы Секси Клочковой, а потом и Анны, хозяйка мужчин, как назвала себя Нетрепка. «Вот, готово, изучайте», – встал Владимир за стола и пододвинул ко мне клавиатуру. «Следующие 2 часа я потратил впустую. Внимательно изучал личную переписку 2 убитых проституток, но ничего интересного там не нашел. Нет, кому-то, возможно, будут интересны подробности, которые я узнал, вороша кучу грязного белья, но мне они не интересны. И если бы не работа, а конкретно поиски убийцы этих 2 женщин, кем бы они ни являлись, я подобное никогда читать не стал бы». Встал со стула, размял спину и поморгал глазами. «Теперь отчет Фрэнки набросать. Вот с этим проще». Заняло примерно 20 минут. Краткость – сестра таланта. К концу рабочего дня я покинул экспертный отдел с полной уверенностью в том, что сегодняшний день прошел бесполезно в плане розыска Яна. Видимо, наш маньяк не знает в совершенстве русский язык, на котором ведет сообщение в Новой Одессе, поэтому и не пользуется местной социальной сетью. Несколько следующих дней прошли также бесполезно для розыска и не приблизили нас к задержанию Яна-потрошителя. Были напечатаны ориентировки, местное телевидение показывало фотографии Яна Качински или Ковальски, опера опрашивали проституток, но результата не было. Женя с друзьями предавался праздному безделью в Соньке. Я уже было решил, что пора нам уезжать от такой халявы. Халява расслабляет. Незаметно подступили выходные. Нужно было и самому отвлечься немного от последних событий. Поэтому предложение Елизаветы, моей, если можно так выразиться, подружки, я, наконец, принял. И субботний вечер мы провели в ресторане «Дерибас». Теплый дождливый вечер, медленная приятная музыка, вкусное одесское вино, красивая женщина рядом. Что может быть лучше? Только задержание Яны Ковальски, окончание сезона дождей и рейс на Порто-Франко с успешно выполненным заданием. Я хмыкнул про себя. Снова проводил Лизу домой и поехал к себе в номер. По Одессе мы передвигались без опаски. Колымский в изоляторе, его криминальное войско разгромлено. Нет, вероятность внезапного нападения всегда остается, но сейчас она просто стремится к нулю. В ней нет никакого смысла. Нападение на нас, второе уже по счету, только ухудшит его позиции в суде, куда передано уголовное дело, и добавит ему срок. В номере снова полез в интернет. Несколько сообщений от Светланы, ответил в таком же стиле. Отчет от бульдозера. Интересно. Расширяемся потихоньку. Теперь охраняем клуб у вагона. Тоже хорошо. А я вот тут кисну в сезон дождей. Хотя почему кисну? Очень даже весело провожу время в гостинице у Сени Круглого. Хожу с красивыми девушками по ресторанам. Стоп. По ресторанам. А Ян, интересно, ходит по ресторанам? Открыл карту Новой Одессы. Так. Первое убийство у нас где было? «Вот тут», — отметил я на карте точку. «Улица Новостроя. Это немного в стороне. Второе где?» «Второе практически в центре, в старом городе, прямо около квартала красных фонарей. Тут несколько борделей стоят. Места преступлений-то в шаговой доступности. Он в центре обитает, это понятно, что в центре, а вот где? На съемной квартире, естественно. Или в дешевенькой гостинице, где не обращает внимания на постояльцев? Нет». Ян в Порто-Франко снимал квартиру. Тут, в Новой Одессе, он снял сначала номер в одной гостинице, потом в другой, а потом переехал. Вот куда? Вопрос. Сегодня у нас суббота. Завтра воскресенье. Завтра личный состав одесской полиции, переодевшись в штатское, начнет рейд по поимке маньяка. А я буду сидеть тут. Хотя нет, не буду я сидеть. Снова это чувство. Как будто что-то важное ускользает от меня постоянно. Вроде бы вот оно, но никак не могу понять, что такое это оно и где это оно. Так, а этот Ян Качинский-Ковальский не знает, что я прилетел следом за ним из Порто-Франко? Нет, по крайней мере, не должен. Как он искал жертв в Порто-Франко? По интернету в основном. Правильно. Как он ищет жертв тут? А непонятно. Пробивали соцсети, никто не писал этим убитым. Все верно. Он не умеет или плохо пишет по-русски. Говорить может, а писать, видимо, нет. Хорошо, но... Вот оно! Я же не посмотрел самого Джека Пи. Вернее, аккаунт с таким именем. В Порто-Франко он именно так назвался. Быстро схватил со стола планшет и зашел в таки в Одессе. Просмотры, поиск пользователей. Придется самому регистрироваться. Хорошо. Назовемся Андрей К. Фотографию требует. Без нее не пускает. Сейчас что-нибудь сфоткаем. Сфотографировал стену и послал. Так, фотография проверяется модератором. Подождем. Вот же порядки установили в своей таки Одессе. Встал с кровати и походил по комнате. Комнатка даже в люксе маленькая. Много не походишь. Снова посмотрел на планшет. Фотография на модерации. Хорошо, мы подождем. Аж тошно стало. Сколько времени уже? 11:00 вечера. Самый разгар субботних гулянок. А спущусь-ка я в бар, пропущу стаканчик. Неплохая идея, Ватсон. Отличная, мистер Холмс. Накинул городские брюки вместо спортивных штанов и спустился вниз. Да, вот она, суббота. Зал ресторана полон. Прошел за барную стойку и кивнул знакомому бармену. «Стаканчик винца плесни!» «Вам как обычно?» — улыбнулся он мне. Я кивнул. Не спеша бармен взял стакан с полки за стойкой, подошел к бочке, и тоненькая струйка красного полусухого потекла в стакан. Наконец наполненный сосуд встал передо мной на стойку. «Выпить залпом?» «Нет, так хорошее вино не пьют». «Добрый день! Не угостите даму сигареткой!» Снова женский голос сзади. Обернулся. Очередная охотница. Новенькая, видать. Почти все местные путаны, или как их тут называют, соньки, знают меня в лицо. «Извините, не курю и примерно семьянин», — ответил я и сделал глоток вина. Оскорбленная путана, раскачивая бедрами, уплыла в свой угол. А я залпом опустошил стакан и поставил его перед барменом. «Повторить?» — участливо спросил тот. Я покачал головой. «Теперь в комнату». Быстро забежал и поднял со стола планшет. «Ваша фотография отклонена». «Вот те раз. Почему?» «На изображении отсутствует человек». «Да, это верно. Человека я не фотографировал». «А давайте посмотрим, какие фотографии выставляют пользователи». «В основном свои. Вот девушка в ванной. Красивая фотка, но слишком откровенная. Вот мужчина сфотографировался так, что не видно лица. А это, кстати, неплохая идея. Сделал точно такое же фото. Типа, вот он я, но лица не видно. Годится. Пошлю эту фотографию». «Так, снова то же самое. Ваша фотография на проверке у модератора». «Подождем. Снова в бар сбегать? Нет, хорош. Вино, конечно же, хорошее, но тут серьезное дело. Нужен трезвый ум и дедуктивный метод, не правда ли, Ватсон?» «Тут уже сам с собой разговариваю. Пойду на улицу выйду». Накинул новый кожаный френчик и вышел, заперев дверь в номер на ключ. Спустился по лестнице. Вот она, дверь во двор. Капли дождя монотонно барабанят по козырьку крыльца. Фонари отражаются в лужах. Окна гостиницы светят ярким светом. Эх, Ян Ковальский, где же ты сейчас? Что за темная сила гонит тебя убивать в такую погоду? Сегодня суббота, а значит, ты отдыхаешь. Пьешь вино, наблюдаешь за будущей жертвой. Вот только где? Выдохнул и пошел назад в номер. Отпер ключом дверь и снова к планшету. Есть, фотография одобрена. Хотите отредактировать ваш профиль? Нет, не хочу. Укажите дату своего рождения. Нет, не буду указывать. Фотография есть, и этого достаточно. Найти пользователя. Пишу Джек Пи. Нет такого пользователя. Попробуем по-английски. Джек Пи. Отлично, есть такой. Фотография. Ну, фотография размытая, почти как у меня. По ней ничего не поймешь совсем. Дата рождения не заполнена. Информация о пользователе? Нет информации. Только фотография. Посмотрим поближе. Да это не просто фотография. Это наш Джек Пи сидит в каком-то заведении. Что за заведение, к сожалению, непонятно. Сидит вечером. Свет включен, в окнах темно. Около окна сидит. Что у нас за окном? А за окном у нас улица. Гениально, Холмс. Что за улица, Холмс? А черт его знает, мистер Ватсон. Не разберешь совсем. Бликует все. Пойдем другим путем. Одет наш Джек в светлую рубашку, чуть-чуть желтоватого цвета. Даже по фото видно, высокий, худой, рука с длинными костлявыми пальцами. Лица не видно. Шея видна и острый кадык. Достал фотографию Ковальски. А похоже, у того на фото тоже кадык выделяется. Едем дальше. Что за стол? Обычный деревянный стол, без скатерти. На столе стоят тарелка с приборами и салфетка. Заказ сделал? Похоже. Так, а это что на салфетке? Сделал приближение. Рыбешка нарисована. Точно, рыбешка. Символика кафешки? Скорее всего. Приблизил фотографию отдельно крупным планом. Чуть размыто получилось, но вполне понятно. Рыба с большим хвостом и короной на голове. Золотая рыбка? Хм. Тут же забил в поиске «золотая рыбка». Сердце бешено заколотилось. Бар «Золотая рыбка», Дерибасовская, 12. Почти рядышком с Дерибасом. Так, вот она, эта рыбка. Прямо над баром на вывеске. Я бросил планшет и снова заметался по комнате. Что делать? Звонить Давиду? А толку? Ну, сходил один раз этот маньяк в бар. Что это нам дает? Ничего. Ехать туда прямо сейчас? Почему бы и нет? Тоже, вероятнее всего, мало что даст. А вдруг? Быстро снова запрыгнул в брюки, надел свои новые туфли черного цвета, просунул под ремень кобуру со Стечкиным. Так, стоп. В барах и ресторанах оружие запрещено. Могут отобрать. Снял пистолет с кобурой и достал ТТ. Подарок от начальника одесского УГРО. Невелика птица этот Джек Пи. Хватит и ТТ. К тому же я не на задержание еду, а просто проверить информацию. Сунул новое удостоверение в карман, надел кожаный френчик и модную новоодесскую кепку. Посмотрел на себя в зеркало, ну, вылитый одесский бандит. Или мент. Трехдневная щетина добавляла шарма. Поправил пистолет за поясом, взял ключи от машины и побежал по лестнице. Вышел во двор, подошел к Тойоте. Так, что это такое? Приезжали. Прямо вплотную к бамперу моей машины прижался УАЗ-патриот. Ну, кто так паркуется? Вернулся назад и нажал кнопку вызова охраны на двери. Тут же появился парень в знакомой униформе. Черный пиджак и галстук. «Приветствую», — поздоровался я. «Там на стоянке вон тот Патрик мою машину прижал. Не подскажете, чей? Мне выехать нужно». «Это к Семену Марковичу приехали. Сейчас, одну минуту». И охранник быстро испарился. Мокнуть под дождем я не стал, зашел в подъезд. «К Семену Марковичу? А машину мою зачем блокировать? Странно все. Хотя, может, я уже параноиком становлюсь. Повсюду предательство вижу». На этот раз никакого предательства не случилось. Через несколько минут пришел охранник с ключами и отогнал мешавший мне выехать серый патриот. Патриот в Новой Одессе машина премиум-класса. Нет, встречаются и ленд-крузеры, и даже Lexus видел пару раз. Но патриот – это практичный выбор состоятельного человека. Прогревать двигатель на Тойоте не стал, сразу рванул с места. И так много времени потерял. Заехав в очередную лужу и окатив все вокруг, чуть сбавил скорость. Зачем и куда я лечу? Что вот прямо сейчас этот Ян сидит в кафешке «Золотая рыбка»? Допустим, сфотографировался он там один раз, когда за халявным вай-фаем пришел, а заодно перекусить. И все. А может, это совсем не он, а просто обычный житель Новой Одессы назвался таким именем. Так, не туда свернул с этими своими сомнениями. Задумался и проехал нужный поворот. А улочки тут в центре узкие. И назад не сдашь, и не развернешься. Придется теперь дальше прямо ехать. Вот и поехал мимо тех же одноэтажных домов. Сзади замигали фарами. Торопится, что ли? Или просто пьяный едет? Свернул в проулок и пропустил несколько машин. Обдав меня брызгами грязной воды из лужи, мимо прокатил еще один патриот. Из вагоновской поставки, наверное. Не все машины в полицию пошли. Часть круглый продал сам. За Патриком проехала еще пара машин, и только тогда я смог развернуться и доехать до перекрестка. Вот сюда, налево. Там дальше, вон у того фонаря, поворот на Дерибасовскую. В той, настоящей Одессе, Дерибасовская, по-моему, пешеходная улица, а в этой нет. Тут совсем нет пешеходных улиц. Пешеходные только набережные, и то на пляже. Но, к слову, нужно заметить, что и машин тут не очень много, поэтому проблем с пешеходными улицами в Новой Одессе пока нет. Вот нашел нужный поворот. Слева дом каменный, справа магазинчик. Дальше впереди улица Дерибасовская. Вот ресторан «Дерибас», отдельно стоящее здание. Проезжаем мимо. Дальше примерно метрах в 100 должен быть еще один перекресток. На нем и находится эта золотая рыбка. Вот она, приехал. Только машину поставить негде. Не в смысле, что мест свободных нет на парковке. Самой парковки нет. Придется проезжать дальше и искать свободное парковочное место. Примерно через 50 метров поставил Тойоту возле продуктового магазина. Хорошо, теперь в золотую рыбку. Поправил кепку на голове, зонт раскрывать не стал. Дождик хоть и капал, но не такой сильный, как днем. Нормальная в целом погода. Без зонта можно и прогуляться по улице немного. Так, что я делаю? Захожу в кафе, сажусь за столик и осмотрюсь для начала. Не спеша, прогулочным шагом иду по мостовой. Навстречу парочка прошла под зонтом. Еще компания военных в форме, весело смеясь, свернула направо. А что там у нас? А там у нас, конечно же, улица красных фонарей. Все основные бордели Одессы на одной улице. Именно там и работали две убитые проститутки. Только в разных борделях. Ну что, я пришел. Вот это золотая рыбка. Одноэтажное здание, стеклянные витрины с желтыми занавесками. Что происходит внутри, не видно. Большие деревянные двери и светящаяся рыбка над входом. Со скрипом открываю входную дверь, заодно поправив локтем правой руки пистолет за поясом. Нарушаю правила. Хотя почему нарушаю? У меня же удостоверение сотрудника полиции. За первой дверью вторая. Открываю ее тоже и попадаю в небольшой зал прямоугольной формы. Впереди передо мной стойка бара, слева и справа деревянные столы и стулья. Народу немного. Сразу бросилась в глаза компания девушек. Сидят в дальнем углу, видимо, как раз те самые представители древнейшей профессии. Немного молодежи тусуется рядом с барной стойкой, сразу за первым столиком. У этих на столе бутылка вина и стаканы. Двое мужчин пьют чай и курят в дальнем левом углу. Не спеша повернул налево, прошел мимо мужчины с кружкой пива и присел за столик. Так, вот меню, посмотрим. Ничего особенного. Стандартный набор для питейного заведения. И цены тоже, не сказать, чтобы низкие. Обслуживание ненавязчивое. Ни одного официанта. Самому, что ли, идти к барной стойке? Бармен болтает с тем мужчиной, что мне навстречу с кружкой попался. Тот тоже в кожаной куртке, под ней красная рубашка. На цыгана чем-то похож. Хорошо, я подожду. Так, а где тот самый Джек Пи фоткался тут? Скорее всего, вон за тем столиком. Похожая обстановка. Тоже вешалка стоит. Наконец, примерно минут через пять после того, как я вошел в заведение, ко мне соизволила подойти полная официантка в сиреневом платье. Сама такая вся улыбается и перегаром сразу дышит в лицо. «Добрый день, что-нибудь выбрали?» – дыхнула на меня тетка. «Знаете, вот кофе можно одну чашку?» – ткнул я в меню пальцем. «Заказывать еду тут мне почему-то расхотелось. Обстановка не располагает». «И все?» – удивилась официантка. «Ну, пока все, а я еще посмотрю, что тут можно взять». Я сделал вид, что изучаю меню. Официантка фыркнула и удалилась обратно в подсобное помещение, из которого вышла ко мне. Странное заведение. Интересно, почему именно его выбрал этот товарищ с фотографией из соцсети? Кофе я ждал еще минут 10. За это время люди входили и выходили. В основном молодежь. Смеялись, заказывали пиво, что было удивительно, потому что обычно в Одессе все пьют вино. Может, тут пиво другое? Наконец мне принесли кофе и спросили, выбрал ли я что-то еще. «Знаете, выбрал. А что у вас за пиво?» – поинтересовался я. «Пиво?» – улыбнулась официантка. «Пиво у нас свое, сами варим. Попробуйте, не пожалеете». «Отлично. Заказал кружку нефильтрованного пива. А пока попробовал кофе. Как и следовало ожидать, кофе холодный». Отставил кружку в сторону и подошел к бару, где седоватый бармен с лицом бывалого сидельца наливал пиво из кеги. Видимо, для меня. «Уважаемый, я товарища потерял. Не подскажете, не заходил он к вам в заведение?» Улыбнулся я бармену самой своей беззлобной улыбкой и протянул фотографию Яна Ковальски. Тот взял фото своей костлявой рукой, поднес повыше к глазам и сощурился. Видимо, он был близорукий или просто в помещении очень темно. А может, и то, и другое. «Нет, впервые вижу», — покачал тот головой. Сзади хлопнула входная дверь, кто-то пришел или вышел. Я не стал оборачиваться, смотрел на бармена и чувствовал, как таяла моя тонкая ниточка. «Точно?» — переспросил я. «Посмотрите внимательно». «Да точно!» — передал мне фото назад бармен. «У меня глаз на людей наметан. Этого не было никогда». Я с сожалением начал убирать фотографию во внутренний карман френча, когда обратил внимание на вошедшего мужчину. Высокого, почти как я ростом, с большой рыжей бородой, в клетчатом плаще и в черной шляпе, которую вошедший снял и держал в руках. И еще мне показалось, что он внимательно смотрел на фотографию, которую я только что показывал бармену. Я поднял глаза, и наши взгляды встретились. Вот как бывает. Ищешь человека, ищешь, а потом внезапно раз и стоишь напротив него. Взгляд Ковальски, а это был именно он, Ян Ковальски, метнулся по сторонам. Шляпа упала на пол. Внезапно Ян Джек резко рванул назад к выходу из кафе. Я схватил рукой его за развивающуюся полу плаща, и плащ остался у меня в руке. Одной рукой Ковальски распахнул дверь, а другой быстро скинул плащ и помчался наружу. Отшвырнув плащ в сторону, я побежал следом. Дверь предательски полетела на пружине назад, и я ногой распахнул ее снова. В свете фонарей увидел спину быстро бегущего человека. Брызги воды летели из-под его ног. Ковальски бежал прямо по большой луже. Не задумываясь, рванул следом. Тут прямая дорога, и бежит он по проезжей части. Хорошо, что машин нет, сбили бы нас. Несусь следом, на ходу извлекая ТТ из-за пояса. Нет, стрелять пока рано. Он мне бежать мешает. И тут же почувствовал ноющую боль в правом колене. Старая травма. Ничего, догоним. На зубах, но догоним. Потом все травмы. На первой стометровке Ковальский чуть вырвался вперед, 20 метров между нами стало. А было 10, но ничего. Я-то знаю, как грамотно нужно преследовать преступника. Чаще всего убегающий сразу стартует, что есть силы, и, естественно, секунд через 10 силы-то заканчиваются. А этот по прямой чешет, и он явно не спортсмен. Вон уже сбавляет скорость. Ага, оглянулся назад. Нервы, нервы, товарищ маньяк. Машина пронеслась мимо. В стороне слышались голоса людей, проходящих по тротуару. Все это я фиксирую сознанием, но не обращаю внимания. Только спина бегущего впереди Ковальски, до которого уже 15 метров. Черт, нога еще сильнее разболелась. Вот так, без разминки, давать сразу предельную нагрузку. Пистолет в руках. Ну что, пора. Дослал патрон в патронник прямо на бегу. В воздух 2 выстрела. Бах, бах! Наверное, у всех полицейских в мире сдвоенный выстрел – это сигнал о помощи. Ага, вздрогнул Ковальски, снова оглянулся. Не уйдешь, борода многогрешная. Еще 2 выстрела в воздух, женский крик рядом, визг тормозов. Есть, удача! Впереди патрульные мигалки засветились сине-красными цветами. Попался, голубчик. А у Яна-то уже ножки заплетаются. Длинные макаронины пошли колесом, он резко дернулся и рванул в сторону дома направо. Так как бежали мы прямо по дороге, то я резко срезал в ту же сторону, что и он. Быстро пересек тротуар и сблизился с ним 5 метров. Ковальский затормозил, так как перед ним был тупик, потом внезапно пытался снова резко стартовать, но в этот момент я сбил его подсечкой. Длинное худое тело грохнулось на тротуар и покатилось кубарем. Тут же добавил левой ногой по ребрам лежащему Ковальски. Вышло хорошо, он завопил. Зашел удар по ливеру. Правой рукой снял пистолет с боевого взвода и засунул в карман куртки. У ТТ нет предохранителя, и самовзводом он не стреляет. Снял с боевого взвода, все, не выстрелит. Затем быстро схватил Ковальски за левую, ближайшую ко мне руку, и начал загибать ее за спину. Простейший полицейский прием. Я здоровее этого доходяги 3, 2 своими руками против его 1. Но случилось невероятное. Какая-то неведомая сила стала в буквальном смысле поднимать меня в воздух. Ковальски стал подниматься. Я 2 своими руками не смог взять на прием 1 его левую руку. 2 расслабляющих удара ногой по ребрам. Ну теперь-то... Ковальский издал нечеловеческий рык и почти поднялся на ноги. Что это такое, твою мать? Так раз так. Подсечкой снова уронил его на землю и быстро сунул правую руку в карман за пистолетом. Встречался я с таким случаем. У психически больных людей бывает прилив нечеловеческой силы. Санитары психбольниц хорошо знают про эти особенности душевнобольных людей. Иногда даже втроем с одним маленьким щуплым мужичком не могут справиться. Выход тут один – нанести черепно-мозговую травму. Тогда мозг психа перестает давать команды его сознанию, рукам и ногам. Размахнувшись правой рукой, со всей силы треснул рукоятью пистолета по голове Ковальски. Снова этот рык. Еще один удар. Кровь брызнула мне на куртку. Ковальский обмяк и упал мне под ноги. Готов. «Быстро теперь руки ему за спину и пластиковые наручники!» «Есть, застегнул. Надеюсь, он их не порвет». Похлопал лежащего по карманам. Оружия нет. Рядом резко затормозила «Шевроле Нива» с характерными синими полосами по бокам и мигалкой на крыше. Двое патрульных в униформе и с автоматами АКС-74У наперевес выскочили из машины, направив оружие в мою сторону. «Одесский уголовный розыск!» – громко крикнул я. «Быстро вызывайте помощь, свяжитесь с руководством! Передайте, что Новиков задержал опасного преступника!» Называть, кого именно задержал, я не стал. И правильно сделал. Грохнут его прямо сейчас и прямо тут. Народ в Одессе горячий, это я уже успел понять. Полицейские опустили автоматы, а когда я показал выданное мне удостоверение, успокоились. Один пошел к рации, в машину, а второй подошел ко мне и с интересом смотрел на лежащего задержанного. «Слушай, а ты не убил его часом?» Наклонившись над лежащим маньяком, спросил сержант. Прямо под головой задержанного была большая лужа крови, как с кабана натекло. Пощупал пульс на шее, пульс есть, живой. «Нет, не убил, к сожалению. Жить будет», — пошутил я. В это время задержанный зашевелился и сел на дорогу. Быстро же он очнулся. Подергал руками и посмотрел на меня. Он смотрел и непонимающе хлопал глазами. «Хеллоу, мистер Ковальски», — сказал я ему по-английски. «Здравствуйте, кто вы?» — ответил он мне. Кровь стекает по виску, я на тонкой струйкой. Руки сзади скованы наручниками, но он их даже не пытается разорвать. Признаться, я именно этого опасался поначалу. Взгляд его испуган. «Я детектив Новиков из полиции Порто-Франко», — пафосно пояснил я по-английски. «Я тот человек, который поехал за вами в Новую Одессу и, наконец, задержал». «В чем меня обвиняют в Порто-Франко? Я там был проездом по работе», — как ни в чем не бывало, — ответил Ковальский, тоже на английском языке. «Перемена в нем просто поразительная. Шизофрения? Раздвоение личности? Возможно. По какой такой работе он был в Порто-Франко? Ну, точно умом двинулся товарищ хирург. Думаю, разговор с ним бесполезен пока». «Грузите клиента в машину», — приказал я патрульным, — «и едем на базу». Патрульные убрали автоматы за спину и помогли задержанному встать на ноги, после чего усадили на задние сиденья Нивы. Я сел на переднее, и мы поехали в управление полиции. Зеваки расступались перед патрульной машиной, а тех, кто подошел слишком близко, водитель окатил грязью из-под колес. Пока ехали, я дозвонился на сотовый Давиду и пояснил ситуацию. Не знаю, как вам, а мне показалось, что он уже бежит на работу из того места, где только что находился субботним вечером. В дежурной части Одесского управления полиции задержанного осмотрели, зафиксировали телесные повреждения на голове и ногах и отказ задержанного от медицинской помощи. «Я сам врач», — пояснил Ковальский на ломаном русском. Внезапно я вспомнил, что плащ Ковальский остался в баре «Золотой рыбки» и поехал за ним. По дороге позвонил и уточнил, прибыл ли на место Казарян. Тот оказался на месте уже в дежурной части и наблюдает задержанного таки в лицо. Строго-настрого приказал, насколько я могу приказывать вообще в Одессе, не беседовать с ним сейчас на предмет убийств. Пусть ночь в камере проведет. А утром спокойно выработаем единую стратегию допроса. Давид дал согласие, так как возиться всю ночь с паном Ковальски ему, по-видимому, тоже не хотелось. Отложил весь допрос до утра, а пока стали выяснять его личность, отпечатки пальцев, фотографирование и прочие формальности. Парковка в том же месте, вдалеке от «Золотой рыбки», была свободна. Бросив машину, быстро прошел небольшое расстояние до кафе и забежал внутрь. Все тот же бармен за стойкой. Посетителей разве что стало поменьше. «Извините, я тут полчаса назад встретил приятеля и забыл расплатиться». Улыбнулся я бармену и выложил несколько монет на стойку. «Он тут свою верхнюю одежду потерял. Не подскажете, где мне ее найти?» Левой рукой угрюмый бармен сгреб монеты за стойку и достал мне скомканный плащ, валявшийся, видимо, у него под ногами. Ничего не сказав, я взял протянутый мне предмет одежды и покинул заведение. Больше мне тут пока делать нечего. В машине быстро пошарил по карманам плаща. Вот это да! ID на имя Якова Кенкерли. А фотография в документе вклеена Яна Ковальски. Сколько же их у него? Нужно будет обязательно завтра сделать обыск в том месте, где Ковальский Кенкерли жил в Новой Одессе. По идее, немедленно бы делать, но сообщников у него нет. Скорее всего, нет. А ночью можем пропустить что-то важное. Хотя, Снова взял телефон и позвонил Давиду. «Давид, спросите его, где он жил в Одессе. Обыск там сделать бы побыстрее. И смотрите внимательно только. Инструменты медицинские ищите». Получив подтверждение того, что они сами это понимают и, несомненно, все сделают таки в лучшем виде, я со спокойной душой поехал в гостиницу. Дождь усилился, и дворники в Тойоте пришлось включить на полную мощность. Щетки сновали туда-сюда, смывая потоки воды с лобового стекла, а я уверенно вел машину по ночным улицам. Уф, полдела сделано. Да какое полдела? Все дела переделаны. Колымский сидит, Ковальский тоже задержан. Все, приехал, вот моя гостиница. Кстати, уезжать нам отсюда нужно. Уже, по-моему, немного напрягаем хозяина. У Круглого своя жизнь, у нас своя. Наши интересы разошлись, и нужно идти дальше своим путем. А вот это номер. На стоянке совсем нет свободных мест. Что это за шабаш субботний сегодня в ресторане? Прижал стоящую с края Ниву и под дождем, не открывая зонта, быстро пробежал до подъезда. Передал ключи от своей машины охраннику, мало ли будет кто выезжать, переставит Тойоту. Теперь спать? А может... В ресторане свободных мест не было. Народ гулял и отрывался на всю катушку. «Младший лейтенант, мальчик молодой», пела миниатюрная певичка в блестящем наряде на сцене, и под эту песню прыгали несколько военных в компании проституток. Более солидные клиенты с удовольствием смотрели на представление, подливали вина своим спутницам, делали заказы. В общем, ресторанная жизнь шла своим чередом. Подошел к барной стойке и показал пальцами на бочку с вином. Все тот же бармен улыбнулся и плеснул мне стаканчик. Не спеша сел за стойку и тут же обратил внимание на свои брюки. Они все заляпаны грязью, как и ботинки. Видимо, последствия погони за маньяком. А точно это тот самый маньяк? Вот завтра и будем разбираться и устанавливать обстоятельства преступления. А сегодня нужно отдохнуть. Залпом махнул стакан вина, выдохнул и пошел к себе в номер. Брюки теперь в стирку, самому заниматься неохота. Завтра отнесу в прачечную. Разделся и прыгнул на кровать. Состояние легкой эйфории не проходит. Схватил планшет и полез читать сообщение. Ух ты, от Фрэнки есть. По поводу отчета пишет, что нужно более подробно расписать о выполненных мероприятиях по задержанию серийного убийцы. Нашел время для написания письма на мою личную почту, товарищ капитан. Быстро набросал ему отчет о задержании маньяка лично мною. Пусть отчитается первый. У нас в Порто-Франко это ценится. Ну а теперь спать. Завтра будет трудный день. В сон я провалился почти сразу. И вопреки обыкновению ничего такого мне не снилось. Просто море, солнце, домик на берегу моря. И мы всей компанией сидим за столом тут же, около моря, на берегу. И прибой чуть касается наших ног. Я кричу, что ботинки намочил, а Светка громко смеется. Проснулся и понял, что из открытой форточки вода льет мне на кровать прямо на ноги. Вот незадача. Посмотрел на часы, уже утро, 6 часов. Пора ехать в управление полиции, доделать работу до конца. Будить никого из друзей не стал, пусть отдыхают. Тоже, наверное, погуляли вчера. А сегодня воскресенье. Все люди отдыхают, и только полицейские работают. Вот такая она, изнанка службы. По пустынным улицам под дождем поехал в центр по знакомому маршруту. Машин на улицах немного. Кое-где потоки воды несут по мостовым вчерашний мусор. Коммунальные службы тоже отдыхают в воскресенье. Переполненные мусорные баки, как бы говорят в пользу этой версии. Поставил машину по привычке на знакомом месте и под дождем пробежался до входа в управление. В дежурной части небольшое столпотворение. Прием и сдача дежурства. «Привет, не подскажешь, мне бы со вчерашним задержанным поработать. Кабинетик какой?» Спросил я у пробегавшего мимо майора в форме полиции Одессы со значком дежурный. «Так с ним работают. Луценко Вася, кабинет 18. Уже минут 40 как?» Удивленно ответил мне майор и побежал дальше. Хмыкнув, поднялся по лестнице, постучался в кабинет номер 18. Тишина. Толкнул дверь. Заперта. Еще постучался и услышал тихий голос. «Кто там?» «Вась, это Новиков, открой!» Спокойно попросил я. После небольшой паузы ключ пошаркал о замочную скважину массивной двери, потом провернулся 2 раза, и дверь тихонько приоткрылась. Я увидел через небольшой просвет здоровое лицо опера и его массивную руку. «Чё случилось?» – проговорил Вася Луценко. Я с силой открыл дверь и зашел в кабинет. Ян Ковальский сидел на полу, скрючившись и держась за область печени. «Василий, можно я поговорю с задержанным один на один?» – начал закипать я. «Это еще зачем?» – не понял Вася. «А затем, что я его задержал, я им занимался, и давайте уж я с ним сам поговорю, хотя бы для приличия», – чуть громче повторил я. «Мне сказали с утра с ним работать, я работаю», – упрямо повторил Луценко. «Кто сказал?» – переспросил я. «Начальник сказал», – пропуская меня в кабинет, ответил Вася. «Михаил Адольфович, вот кто». «Василий, давай по-хорошему», – упрямо повторил я. «Оставь нас наедине, он по-русски плохо понимает». «Сколько ты с ним уже тут? Полчаса? Ну и что, есть толк?» «Пока нет», — хмыкнул Луценко. «Но скоро будет». «Ничего у тебя с ним не будет, только все испортишь», — еще строже сказал я. «Дай мне полчаса, хорошо?» Луценко хотел было возразить, но наткнулся на мой колючий взгляд, пожал плечами. Взял со стола из пачки сигарету, посмотрел на решетки на окнах и сказал мне в дверях, выходя из кабинета. «Полчаса». Но я уже его не слушал. Я поднял Ковальский с пола и усадил на стул. Взял со стола ключ и снял металлические наручники с его рук. Взгляд Ковальский ничего не выражал. Он как наркоман смотрел в одну точку на стене. Так бывает у людей с нарушением психики. Они зажимаются и уходят в себя. Теперь его нужно разговорить, иначе он уйдет надолго. «Курить будете?» – протянул я сидящему Ковальский пачку сигарет новоземельные, брошенную Луценко на столе. Задержанный перевел взгляд со стены на пачку сигарет и кивнул. Дрожащей рукой вынул одну сигарету, и я участливо чиркнул лежащей тут же зажигалкой. Ковальский затянулся, я придвинул стоящую на столе пепельницу. В окно барабанили капли дождя. Часть из них сквозь открытую раму падала на подоконник. «Может, кофе хотите?» — снова спросил я Ковальский, и он согласно кивнул. Я включил стоящий тут же чайник, взял специальную кружку для задержанных, стоящую отдельно на сейфе. В каждом отделе полиции есть такая, чтобы поить арестованных. Я ее и в этом кабинете сразу вычислил. Когда чайник вскипел, положил кофе, спросил, нужен ли сахар, и добавил столько, сколько сказал Ковальский. 3 ложки. Сладкое любит. «Вас Ян Ковальский зовут?» – спросил я, когда задержанный выпил первый глоток кофе и потушил сигарету в пепельницу. Он посмотрел на меня, подумал и ответил. «Звали», — по-английски произнес Ян. «В том мире звали. В этом я Ян Кенкерли. А еще были Джеком Пеппером. Можете не отрицать», — опередил я Ковальского, который уже хотел было возразить. «Мы поднимали данные по вашему переходу в Ордене. Вы назвались именно этим именем». Ковальский или Ян Кенкерли просто покачал головой и сделал еще глоток кофе. «Нам известны все ваши имена». «Но сейчас речь не об этом», – перевел я тему разговора. «Вы ведь еще и ученый. Талантливый ученый. Ваша работа издана уже?» Я запустил пробный камень. «Попробуем подавить на тщеславие». Внезапно Ян выпрямил спину, хотя до этого сидел сгорбившись, и его глаза заблестели. «Да, издавались там, на той земле. На этой пока еще не изданы», – ответил он мне. «Угадал, есть контакт. Нужно развивать эту тему». «Сукин сын-потрошитель тщеславен и хочет мирового признания». «Ничего, я думаю, вскоре издадут». «Не подскажете, где хранятся ваши рукописи?» Я встал, взял со стола пепельницу, вытряхнул ее в мусорное ведро и снова протянул Ковальски пачку сигарет. Он кивнул и вытащил еще одну. Я чиркнул зажигалкой, и Ковальски продолжил. «Рукописи?» «Они все тут», — и он постучал себя пальцем по лбу. На голове у него была запекшаяся кровь, но я не обратил на это внимания. «Я все свое исследование веду только сам и никому не доверяю, в том числе бумаги», — Ковальский выпустил дым вверх. Явный признак того, что настроение у него улучшилось, и он разговорился. «Вот еще чуть-чуть направить его в нужное русло». «Я бы давно закончил, если бы мне не мешали», — чуть громче проговорил Ковальский. «Смит?» «Он и его люди мешали вам закончить исследование», — задал я наводящий вопрос. Ковальский внезапно оборвал рассказ, пару раз затянулся и потушил окурок в пепельнице. «Видите, вы все сами знаете», — вздохнул он. «Да, эти люди мешали мне. Мне, гениальному хирургу, помешали ничтожество». «У вас есть шанс отомстить им. Они не могут становиться на пути у такого светила трансплантологии, как вы. Расскажите нам о них подробнее. И поверьте, мы примем все меры». Я встал со стула, взял чистый лист бумаги и ручку. «Вот, изложите все подробности про их преступную деятельность, и я вам обещаю, мы постараемся наказать их». Положил я бумагу и ручку перед Ковальски. «Иногда человеку трудно сказать что-то, но очень легко написать. Не случайно задержанным предлагают написать чистосердечное признание. Когда вот так пишешь, иногда бывает легче, чем говорить, глядя в глаза». Ковальский взял ручку, бумагу, задумался. «По-английски напишу, окей?» – внезапно спросил он. Я кивнул, и Ян начал быстро-быстро черкать ручкой по бумаге. Луценко заглянул в кабинет, но тут же закрыл дверь. «Такое знают все опера и детективы во всех странах. Если преступник в расколе, не стоит мешать тому, кто беседует с ним. А если человек взял ручку и бумагу, то совсем не стоит мешать. Правила едины для всех полицейских в мире. Негласные правила». Ковальский исписал уже целый лист и вопросительно посмотрел на меня. Я достал из пачки второй и протянул ему, а этот взял в руки. Пока товарищ маньяк корябал дальше свою рукопись, я прочитал, что же он там описывает. Оказалось, трансплантологию. Точнее, черную трансплантологию. Все о том, какие он делал пересадки и сколько ему за это платили. Понятно, будет не лишним. Покажу Дэмпси Салливану, тот обрадуется. Ковальский протянул мне второй листок и попросил еще. Не вопрос, пусть испишется, самому легче станет. Протянул ему третий листок. Ага, а вот тут уже интересней. Врачебная ошибка, медицинские термины. Он совершил ошибку, и его выгнали из клиники Смита. Бывает. Смит стал его преследовать. Так, исследование необходимо закончить, так как это будущее всего человечества. Молодец, пан Ковальский. Какие громкие слова. Айди ему сделали люди Смита, некто Алоис. Кто он такой и где работает, Ковальский Пеппер не знает. Высокопоставленный чиновник в ордене. Пеппер решает продолжить исследование самостоятельно. Неплохое начало. Сейчас выйдет третий лист повествования о том, как гениальный ученый кромсает проституток. Ну а почему бы нет? Это же отбросы общества, падшие женщины. Что такое жизнь проститутки на фоне мировой науки? Я бросил взгляд на Ковальски. Он увлеченно писал. Уже третий лист подходит к концу. Держи, вот тебе четвертый, ни в чем себе не отказывай. В кабинет постучали, и передо мной возник Давид Казарян собственной персоной. Где-то вдалеке за его спиной одиноко маячила фигура опера Луценко. «Извините, Андрей, можно вас на минуточку?» – вежливо спросил Казарян. Я взял исписанные листки бумаги, протянул Ковальский четвертый лист, но он увидел вошедшего в кабинет Луценко и перестал писать. Выходя, я показал Васе свой кулак. «Мистер Ковальский, вы пишите, не отвлекайтесь. Товарищ не понимает по-английски и не побеспокоит вас. Правда, Василий?» – добавил я уже по-русски. Вася заморгал часто-часто ресницами, отвернулся к окну и встал около двери. «Колется?» — с надеждой спросил Казарян, как только мы остались в коридоре. Кепка у него сползла на затылок, и он поправил ее рукой, а потом и вовсе снял. «Куда ж он денется с подводной лодки?» — важно потряс я исписанными мелким почерком листами бумаги. «Так он по-английски!» — разочарованно протянул Давид. «Про наши мокрухи что пишет?» «Никаких мокрух при нем», — строго сказал я. «Он никого не убивал. Он проводил научные эксперименты. Мы имеем дело со светилой медицины мирового уровня». «О как!» — подхватил тему Казарян. «На обыске у него дома инструменты нашли. Препараты различные медицинские. Вот видишь, сдвинулось дело. А ты этого Костолома сюда зачем послал?» — показал я на дверь кабинета, за которым сидел Луценко с задержанным. «Ладно, проехали», — махнул Казарян рукой. «Давай вместе работать, мы же одно дело делаем». Дело успешно реализовывалось и обрастало новыми подробностями. Ковальский заказали обед в кабинет за счет заведения, в смысле за счет Казаряна. Яна перевели из кабинета Луценко в кабинет Казаряна, и теперь тот, развалившись, сидел на месте Давида. Под окнами начальника УГРО дежурил постовой с автоматом. Вдруг Ковальский сломает решетку и захочет прыгать со второго этажа на мостовую. Как оказалось, наш герой, кроме порта Франко и Новой Одессы, два своих научных эксперимента провел в Нью-Рино, вследствие чего и был вынужден бежать и скрываться. Все это было подробнейшим образом запротоколировано в присутствии адвоката и переводчика, в том числе и на английском языке. Копию допроса немедленно по закрытым каналам связи отослали в Порто-Франко. Казарян еще приписал небольшую благодарность детективу Новикову и поблагодарил руководство полиции Порто-Франко в лице Фрэнка Дребена за оперативную помощь полиции Новой Одессы. К вечеру прокатились на следственный эксперимент, на котором Ковальский Пеппер Кенкерли подробно показал, как он выслеживал жертву, как подходил, какие действия проводил. Под дождем, конечно, не очень удобно проводить следственные эксперименты, но мы так долго этого ждали, что мокнуть нам было за счастье. Правда, со второго следственного эксперимента пришлось быстро уезжать, не доведя его до конца. Местные жители Новой Одессы решили самостоятельно покарать маньяка, и только выстрелы в воздух патрульного помогли нам оперативно погрузиться по машинам и покинуть место происшествия. К вечеру Ковальский отправился в камеру, а Казарян, потирая руки, обратился ко мне. «Воскресный вечер удался, товарищ Новиков. А не прогуляться ли нам с вами до ресторану?» Видимо, и сомнения он добавил. «Не боись, полиция Одессы таки угощает». «В принципе, дело хорошее. Пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Отказ будет воспринят враждебно», так что я кивнул. «Позвоню только своим, а то целое воскресенье пропадаю неизвестно где». Оказалось, что не особо-то меня и ищут. Женя с Таней катаются по Одессе на такси, осматривают местные достопримечательности, а Дима с Лешей продолжили свой вояж по одесским кабакам. Вместе с нами поехали еще и Вася Луценко, Степан Незлобин, здоровенный опер, с которым я познакомился несколькими днями ранее, и Андрюха Савин, молодой паренек, тоже в воскресенье работавший на показах. Следственный эксперимент, сленг. Все вчетвером завалились в служебную буханку, и Казарян сам повел машину в самое знаменитое, как меня уже предупредили, питейное заведение Новой Одессы. Бар «Гамбринус». Название мне ни о чем не говорило, я в Новой Одессе недавно, поэтому побывал пока мало где. В «Гамбринусе» точно не был. Буханка весело катила по улицам города, обрызгивая запоздавших прохожих потоками грязной воды. Казарян хоть и притормаживал, но все равно иногда выходило так, что машина на довольно высокой скорости пролетала по большим лужам. Наконец, буханка остановилась около трехэтажного кирпичного здания. Как я успел заметить, мы ехали в противоположную от набережной сторону и уже находились в домах новой постройки. Несмотря на то, что здание перед нами было построено из кирпича, первый этаж был обит деревянными досками в корабельном стиле. На досках, имитирующих борт корабля, красовалась надпись «Гамбринус», и большой спасательный круг висел около входа в бар. Казарян хлопнул дверцей, поправил кобуру с пистолетом на поясе и скомандовал. «Ну что, банда, пошли!» Я в суматохе забыл, что тоже с оружием иду в кабак, за что полагается штраф. Но никто из моих новых знакомых этим не тяготился. А я, кстати, догадываюсь, почему. Скажут, что по службе. Да и кому скажут? Кто их тут спросит? Сразу за входом располагался гардероб, куда мы сдали свои кожанки. Казарян, поздоровавшись с выбежавшим навстречу ему метрдотелем в морском кителе, что-то зашептал тому на ухо. Метрдотель, немолодой мужчина под 50, уже седой, закивал и повел нас мимо деревянных столиков в дальний угол. Весь бар напоминал трюм старинного деревянного корабля, а в комнате, куда мы попали после основного зала, вместо столиков стояли большие деревянные бочки. На стенах были картины, изображающие парусники, а из-под потолка свисали канаты. «Пожалуйста, господа, присаживайтесь», — услужливо улыбнулся нам мужчина в кителе и положил на стол несколько толстых бордовых книжек. «Меню». Казарян уверенно сделал заказ, и почти сразу перед нами возник графинчик с водкой, несколько стопок и кувшин морса. «Ну, парни, за раскрытие!» – провозгласил тост начальнику ГРО, и мы дружно выпили, ударив стопками друг о друга. После этого на столе появились различные соленья, мясные тарелки, которые Казарян назвал непонятным мне словом «цимес». Также появились бычки по-одесски, маленькие рыбешки с соусом, одесское мезе и многое другое. Вся бочка, за которой мы сидели, была буквально уставлена разнообразными блюдами. Тут хозяин, бывший одессит, пояснил мне Луценко, уплетая очередную порцию бифстроганов по-одесски. «Ты меня извини за сегодняшнее», — обратился опер ко мне, видя, что я холодно к нему отношусь. «Ну, сорвался, бывает. Вот где у меня этот потрошитель сидит». И Вася показал, где, по его мнению, сидит потрошитель. а сидел он у него прямо поперек горла. «На самом деле он у вас в изоляторе сидит», — пошутил я и добавил. «Ладно, бывает, забыли». Мы выпили еще по одной, и Казарян обратился ко мне. «Андрюх, вы бы уезжали от Сени Круглого. Он очень скользкий тип. И нашим, и вашим, как говорится. Дружить с ним можно, но дистанцию нужно соблюдать». И, подумав, добавил. «Я не удивлюсь, если окажется, что это он вас колымскому спецом сдал». «А смысл нас сдавать?» Не понял я, о чем это Казарян. «Смысл простой. Как я уже сказал, Сеня типок скользкий. Покажет, где вы базируетесь, напоет колымскому еще с три короба, тот свою братву пошлет, а дальше либо вы братву покосите, либо они вас. А наиболее вероятно, что обоюдно», — подмигнул мне Казарян. «Понятно», — кивнул я. «А в чем весь сыр-бор у них между собой?» «Да Одессу делят. Два больших авторитетных бизнесмена в одном городе — это много», — пояснил мне Казарян. «Колымский тут недавно, но слухи о нем нехорошие идут. Завтра суд у него начинается. Надеюсь, что упакуют его надолго и всерьез. Только...» Тут Давид запнулся и о чем-то задумался. «Что только?» — переспросил я, наливая себе еще морса в стакан. «Уж больно вкусный. Клюквенный, наверное. Или из местных ягод. Только бабок очень много. Колымский с того мира сюда перетащил. Говорят, кучу банков разорил на Украине. Бабок много, авторитета пока не нажил. Вот и кусается». Казарян взял бутылку и разлил остатки по стопкам. «А Сеня? У Сени что, бабок мало?» – удивился я. «Мало или много, зато сказать не могу. Есть, конечно, и у Сени бабки. Он к нефти в портовом терминале отношение имеет, часть заправок в городе держит. По информации, что до нас доходит, пускает нефть налево из терминала неучтенкой. С ним за это бензинчиком рассчитываются. Вот он через заправки деньги сворованные нефтянки и отмывает», – пояснил Давид. «Ну и, само собой, гостиницу имеет и бизнес тут крутит. Но у колымского бабла, по слухам, в разы больше. Только авторитета нет. Если ему дать развернуться, быть беде большой». «Ну так уж и беде», — вмешался в разговор Андрюха Савин, до этого сидевший молча. «А ты не видел, что началось после того, как Федьку Косова завалили?» — с жаром начал пояснять Казарян. «Война большая будет, вот что! Колымский отморожен на всю голову!» «Кстати», — немного успокоившись, добавил он, — «я бы на месте ордена грохнул бы Беню по-тихому». «Почему это?» — удивился я. «Нет, примерно я догадывался, почему. Но хотел это услышать еще от кого-нибудь». «Да потому что сразу все проблемы решаются». Понизив голос, стал снова объяснять нам местные расклады начальник УГРО. «Все его бабки в банке становятся собственностью ордена, это раз. Одесса становится спокойным городком, это два. Что же ваша армия такая могучая и непобедимая не решит проблему Колымского?» Задал я давно интересующий меня вопрос. «Действительно, почему один агент Салливан и СССР проявили интерес к этому беглому бандиту-олигарху, а протекторат русской армии нет?» «Армия в политику старается не лезть. К тому же Демидовск тоже беглые воры организовали. Естественный отбор», — поднял свою стопку Казарян. «Ну, вздрогнули». Мы выпили, и он, закусив, продолжил. «А может, и полезет. Только по-тихому. У всех в Одессе свои интересы», — поморщившись, сказал он. «Вот насчет своих интересов он тут прав на все 100. Уже успел понаблюдать. Давид, я завтра отдохну с утра. По делам своим покатаюсь, лады? Управитесь там без меня», — решился отпроситься я. Давид кивнул, и я задал еще один вопрос. «Парни, а оружейные мастерские тут есть?» «Только чтобы нормальные, мне качество важно». «Тогда тебе в русское оружие». «На вокзальный, дом 25», — подал голос Степан. «Я туда сам хожу. Скажи директору, что от Степана, он поймет». Внезапно в большом зале Гамбринуса, от которого нас отделяла фанерная дверь, послышались крики и раздался звон разбитого стекла. «Драка?» «Скорее всего». Вбежал взволнованный метродотель. «Давид Семенович, у нас там ЧП!» «Да слышим!» — вставая со стула, ответил ему Казарян. Я ближе всех сидел к входной двери из вип-зала, поэтому первый поднялся и выглянул. Рядом со стойкой бара один деревянный стол опрокинут. Две девушки кричат, как будто их режут, но их никто не режет. Здоровый мужик в тельняшке машет ножом, а другой, чуть поменьше ростом, схватил стул и довольно уверенно отмахивается от вооруженного ножом, отступая при этом в нашу сторону. «Э, босота! А ну успокоились!» — громко рявкнул я. Парень с ножом застыл и посмотрел в мою сторону. Сопли пузырем, глаза налиты кровью. Самому лет по 30, а то и меньше. Брюки, клеш и тельник. Моряк? Скорее всего. «Саша, успокойся, ты чего?» – заорала одна из женщин. Но Саша не услышала, как бык на красную тряпку навелся на меня. С ножом в руках, забыв про своего противника, он попер в мою сторону. Вот только этого не хватало. «Полиция!» – заорал кто-то из наших, толкавших меня сзади в спину. «А ну бросай перо, придурок!» Придурок не слышал и уже переходил на бег. Метра три осталось между нами. «Нет, я, конечно, могу тоже взять стул, но что-то неохота тут гладиаторские бои устраивать». Быстро выхватил Стечкина из кобуры и дослал патрон в патронник. Никакой реакции от противника. Подавать глупые команды и предупреждать о том, что сейчас выстрелю, времени уже не осталось. Только в последний момент что-то дрогнуло во мне, и я вместо силуэта, аккуратно прицелившись, выстрелил в предплечье правой руки, держащей нож. В замкнутом пространстве Гамбринуса выстрел прозвучал подобно артиллерийскому корабельному орудию. Нож со звоном полетел на пол, рука гладиатора в тельняшке обогрелась кровью. Тот остановился и ошалело поглядел на руку. В этот момент на него налетели, уронили на пол и скрутили трое оперов, стоящих ранее у меня за спиной. «Ай, суки, руку больно!» — только и орал пьяный дебошир в тельнике. Видимо, пуля из Стечкина немного отрезвила его. «Ну что, и этот ствол отберете?» — обратился я к стоящему рядом Казаряну. «Нет, ты при исполнении. Все правильно сделал. Наверняка матрос сухогруза на рейде. Напился, придурок, герой банный». И Давид выдал триаду знаменитого одесского мата. «Сейчас оформим все как положено. Вот урод, такой вечер испортил». Испортил вечер этот пьяный матрос или спас меня от похмелья, уже не имело значения. Процедура действительно заняла не более 2 часов. Мы доставили хулигана в отдел, где вызвали врача. Врач перевязал рану, сказав что-то типа «нефиг клешнями махать, пусть в камере ночует», и укатил назад на дежурство в больницу. После осмотра пострадавшего и одновременно подозреваемого медиком, я написал рапорт и был отпущен на все 4 стороны, чем я и воспользовался, забрав свою машину, стоявшую около управления. Утром никуда спешить было не нужно, кроме одного важного дела. Разбудил Женька и сказал, что нужно нам уезжать из гостеприимной гостиницы Сени Круглого. Выслушав мои аргументы, Женя кивнул и сказал, что сегодня же найдет подходящий вариант. А я взял свой старенький АКМ, положил в чехол и поехал на улицу Вокзальную в салон «Русское оружие». Искать нужную улицу долго не пришлось. Именно здесь мы принимали бойцов Бени Колымского, покушавшихся на Сеню Круглого. Только нужный дом располагался чуть дальше вдоль по улице. Небольшое 2-этажное здание, видимо, еще старой постройки. Правильнее будет сказать 10-летний. Потому что вся история Новой Одессы насчитывает 2 десятка лет. Прямо на здании красовалась большая надпись «Русское оружие». Около входа курил под дождем парень с черным зонтом и в резиновых сапогах. Я прошел мимо и толкнул дверь. Сразу окунулся в полумрак и тишину. Пахло оружейным маслом и тем самым таинственным запахом дерева и металла, который присутствует на оружейных складах. Это не гламурный магазин в Порто-Франко и не склад, как на базе. «Чем могу быть полезным?» – обратился ко мне лысый толстячок лет около 45, одетый в военный камуфляж старого образца, в расцветке цифрофлора. Сейчас такую расцветку почти не используют военные в Новой Одессе. Я только АТАКС видел. Наверное, бывший военный в отставке. «Здравствуйте, Степан Незлобин посоветовал мне обратиться к вам», – начал я. «Да, как же, конечно, знаю я Степана. Привет ему передавайте». Засуетился мужичок в камуфляже, а я про себя подумал, что, наверное, прихватил опер этого мужика на чем-то. «Вот», — я достал АКМ из чехла. «Мне бы коллиматор поставить, а боковой планки тут нет». «Угу, понятно. Пройдемте в мастерскую», — показал он мне рукой. «Меня, кстати, Сергей Сергеевич зовут, директор магазина», — представился он. «Меня Андрей», — пожал я протянутую руку, и мы прошли в сторону от входа, поднялись по лестнице на 2-й этаж, где располагался еще один зал. В нем стояли 2 станка, токарный с фрезерным, и сидел невысокий худой мужичок с рябым лицом. «Миша, вот, посмотри, человеку нужно коллиматор поставить», — снова начал суетиться Сергей Сергеевич. «Миша, вот, посмотри, человеку нужно коллиматор поставить», — снова начал суетиться Сергей Сергеевич. «А что тут смотреть?» — удивился Миша. Тут или боковую планку ставить, или типа кочевника планку, но тогда механические прицельные снимать. Или газовую трубку тактическую, или цевьё, или крышку ствольной коробки с рис-планкой. Крышку ствольной не нужно, сбивается постоянно. А вот боковую планку поставить сколько будет стоить? Обратился я к Михаилу. 20 IQ. Достал он со стойки нужный мне элемент тюнинга. 10 минут покурить на улице и все. Годится. Я оставил автомат Михаилу, а сам спустился с Сергеем Сергеевичем на первый этаж в магазин. В идеале мне, конечно, нужен бы ночной прицел, но сомневаюсь, что такой тут есть. «Какой коллиматор вы хотите?» — спросил меня Сергей Сергеевич. «Знаете, я хотел бы прицел ночного видения, лучше тепловизионный», — наконец решился я. «Подумаешь, дорого. Ночной бой показал, что мне это нужно. К сожалению, таких у нас сейчас нет в наличии, но могу предложить отличную модель ПН-18». С гордостью подвел меня к стенду Сергей Сергеевич. Цена, конечно, была велика. 900 IQ. Для кого-то это трехмесячный заработок. Тепляк у меня теперь трофейный есть, хорошо бы прицел ночной купить. Деньги деньгами, но своя жизнь дороже. Видя, что я стою и думаю, покупать или нет, Сергей Сергеевич пошел в атаку. Еще есть коллиматоры. Вот, посмотрите, разные имеются. Но я вот этот советую. И он показал мне EOTECH-552. Он немного бывший в использовании, сдал на комиссию один клиент, но полностью исправен, и за такую цену вы вряд ли найдете лучше. Цена действительно была нормальная, 250 IQ. По нашим староземельным меркам вполне себе ничего за подобный прицел. Может, ну его этот ночник, просто коллиматор взять? Я же так и планировал изначально. «Кстати, на ваш АКМ у нас есть отличные дульники собственного производства. Отдачу погасят почти полностью, даже с одной руки сможете стрелять», — продолжил свою политику Сергеич. «Видимо, я ему показался солидным клиентом. Ну а как иначе? Одет по последней одесской моде, приехал на иномарке, сразу прицел ночного видения спросил. Увидев цену, не убежал, а продолжал прикидывать в уме. Прямо так и полностью?» — со скепсисом переспросил я. «У нас есть тир в подвале, правда, всего 25 метров. Но для того, чтобы вы убедились сами в правоте моих слов, вполне хватит», — с жаром начал доказывать директор магазина. «Ну а что, почему бы не проверить? После установки прицельной планки мне навинтили вместо стандартного свистка новый дульный тормоз-компенсатор. Что-то похожее на зенитку, я такие еще на службе видел. Только очень легкий». «А что за металл?» — спросил я мастера Мишу. «Местный аналог титана», — буркнул он и добавил. «Хозяин, поршень в автомате тоже бы поменять. С одним ДТК толку меньше будет». Я кивнул, и мне поставили блестящий поршень из этого же сплава. Затем мы спустились в подвал по все той же лестнице. Сергей Сергеевич открыл большую железную дверь и включил свет. Небольшое подвальное помещение было оборудовано под импровизированный тир. Вместе со светом сразу включилась вентиляция, а подсветка в конце тира осветила мишени. Обычные зеленые силуэтки. Сергей Сергеевич протянул мне наушники и достал из стоящего рядом ящика пару патронов. «Начинайте!» – важно сказал он, сам сел на стул в стороне, также надев наушники. Видимо, акустика в тире оставляла желать лучшего. Я снарядил магазин и произвел 3 выстрела. Действительно, стало намного лучше. Автомат при стрельбе не подбрасывает, пули ложатся точно в цель. Единственный минус, пожалуй, очень громко. Но, возможно, это особенности данного тира. «Оглушители вы делаете?» — подмигнул я директору. «Конечно», — сняв наушники, закивал он. В итоге из магазина я ушел через 3 часа, расставшись с круглой суммой IQ. Довольный приобретениями, только собрался звонить Евгению, как телефон мелодично заиграл сам. Кто это меня беспокоил? «Казарян». «Андрюх, у нас ЧП случилось», — выпалил начальник УГРО в трубку телефона. «Что такое?» «По вчерашнему подстреленному в отношении меня дело возбудили», — предположил я самое худшее. «Хуже», — ответил Казарян. «Свидетель по делу Колымского умер. Отравили, наверное». Единственным свидетелем был тот самый бандит, которого захватили живым во время нападения на нас. Сегодня как раз должно было состояться первое судебное заседание по этому обвинению. Не знаю, как там Казарян уболтал этого боевика, Только он прямо давал показания, что приказ напасть на дом, где мы находились, шел от Бени Колымского. И это было пока единственное обвинение. Все остальные так и остались на бумаге в папке у Давида. «Что дальше?» – задал я резонный вопрос. «А дальше Колымского выпустят и обвинения снимут. А вашей дружной компании я бы посоветовал сменить убежище», – подтвердил мои худшие предположения Казарян. «Понял тебя». Я положил трубку, сел за руль Тойоты и задумался. «То есть выходит, что заказ Салливана мы не выполнили, и Гришка погиб зря. Мало того, еще такие большие проблемы себе нажили. Нужно что-то предпринять, но вот что?» Ответ напрашивался сам собой. «Нужно грохнуть Колымского и концы в воду». «Как? Ждать его на выходе из суда?» «Да, позвонить прямо сейчас Казаряну, уточнить, когда Колымского выпускают, и прямо на ступеньках суда пустить ему пулю в голову. Отличный вариант самому попасть на скамью подсудимых». «Нет. Как говорил один классик-революционер, мы пойдем другим путем». «Вот только каким?» «Во-первых, правильно сказал Казарян, нужно съехать с гостиницы Круглого и затаиться на время. Потом все хорошенько обдумать и спланировать заново. Я завел двигатель, включил дворники и покатил по лужам искать новое убежище. Переехали мы довольно быстро. Никому ничего не объясняя, собрали вещи и адью. Новое место нашел Евгений. Небольшая частная двухэтажная мини-гостиница на окраине Новой Одессы. Маленький каменный домик с высоким забором и собакой во дворе. На данный момент дом пустовал, и хозяин среднего роста, мужичок лет 30, с радостью сдал нам его за 10 икю в сутки. Торговаться мы не стали и заплатили вперед, договорившись, что он не будет нас регистрировать. Сам хозяин жил на первом этаже в небольшой комнатке. Машину я загнал во двор. Мы перетащили оружие наверх в наши комнаты, и я поспешил в управление одесской полиции к Казаряну. Нужно прояснить ситуацию и с потрошителем, и с Колымским. С первым все ясно, со вторым не очень. Выпустят его, это еще не значит, что он тут же полетит сводить с нами счеты. Но определенную угрозу для Колымского я представляю. Два раза создал ему большие неприятности, а это немало. И я просто уверен, что, выйдя на свободу, Колымский первым делом захочет со мной поквитаться. Дождь на улицах не ослабевал, и потоки воды неслись по дорогам в сторону моря к набережной. Там, попадая в водостоки, уходили по прорытым канализационным спускам. Мое знакомое место возле полиции было уже занято. Пришлось поставить машину чуть в стороне от входа. Ничего, пробегусь под дождиком. Не впервой. За время пребывания в Новой Одессе я уже привык к постоянному дождю. Только вышел из машины, как меня окликнули. «Андрей Евгеньевич, извините, можно вас на минуточку?» Я обернулся. Невысокий и сухой мужчина в строгом костюме и плаще с черным зонтом над головой. Виски седые, небольшие залысины на голове. Лет за 50 это уж точно. И военная выправка очень уверенно держится. «Я спешу, но для вас всегда найду время», — спокойно сказал я и нащупал правым локтем кобуру с АПС. Мужчина в плаще сделал шаг вперед, сунул руку во внутренний карман пиджака, из-за чего я немного напрягся, и спокойно вытащил удостоверение в красных корочках. «Полковник Иванов, управление контрразведки русской армии», — представился неизвестный. «Слушаю вас, полковник Иванов», — с готовностью кивнул я. «Вся эта ситуация мне не очень нравилась. Может, всплыло то самое покушение на Круглого, в результате которого пропало несколько бойцов Колымского, или еще что?» Неизвестность пугала, но любопытство тоже вмешалось. «Вы не могли бы проехать с нами? Разговор у нас будет серьезный», — спокойно продолжил Иванов, или как там его по-настоящему зовут. «Хорошо, поехали, только давайте я за вами поеду на своей машине. Не очень удобно пешком обратно идти под дождем». И я показал на лужи под ногами. Иванов кивнул и показал рукой на стоявший у тротуара черный патриот. «Езжайте за нами и по возможности не отставайте, тут недалеко». За рулем патриота сидел паренек в кожаной кепке. Иванов кивнул ему, и тот, развернувшись, подъехал к моей Тойоте. «С конвоем везут». Пожав плечами, я сел за руль и посигналил, мол, готов ехать. Тронувшись, мы сразу свернули в проулок и покатили к центру. Около набережной идущий впереди патриот остановился перед входом в парк. «Приехали?» «Но тут нет ни зданий, ничего. Только деревья и беседка виднеется». А Иванов уже вылез из машины, раскрыл свой зонт и махнул мне рукой. Натянув кепку поглубже, я тоже вышел и, стараясь не встать в лужу, пошел ко входу в парк следом за полковником. А в этом месте я еще не был. Несколько деревьев, довольно уже высоких, и полянка посередине, в которой стоит деревянная беседка и три скамейки. Иванов зашел в беседку и сложил зонт. Я перепрыгнул через лужи на пути и тоже оказался под деревянной крышей беседки. «Андрей Евгеньевич, вам привет от Демпси Салливана», — сходу начал мой собеседник, чем немного обескуражил меня. «Я ожидал всего, что угодно, но только не этого. Хотя чему тут удивляться? СССР наверняка взаимодействует со спецслужбами на разных территориях». «Спасибо и ему привет», — кивнул я в ответ. Дождь стучал по крыше беседки. Странное чувство появилось у меня. Как будто в далеком детстве сидишь на чердаке в сарае и слушаешь эту музыку дождя. А музыка все не кончается, немного стихает и по новой. Как невидимый дирижер руководит оркестром, ветер шумит в кронах деревьев. «Проверьте свой сотовый телефон», — неожиданно сказал полковник Иванов. Я сунул руку во внутренний карман куртки, достал телефон и посмотрел на экран. «Нет сети. Помехи на экране. Глушилка работает?» «Скорее всего». «Так что сейчас можем говорить откровенно», — продолжил человек, назвавшийся Ивановым. «Нас никто не слышит, да и не услышит. Агент Салливан попросил нам оказать вам всестороннюю помощь в сложившейся ситуации. Как вы уже знаете, сегодня должен был состояться суд над местным бандитом и по совместительству олигархом Колымским. Суд перенесли на завтра. Завтра после обеда начнется рассмотрение его дела. Как вы уже знаете...» Мой собеседник посмотрел вдаль за мою спину, потом продолжил. «Главный и единственный свидетель против Колымского мертв. Таким образом, завтра около 18:00 суд примет решение об освобождении Колымского из-под стражи. Вы понимаете, что это может означать лично для вас?» Я кивнул. «Ничего особенного это означать не может. Лучше мне сидеть тихо и не высовываться, так как процентов 99, что Колымский постарается убрать меня». «Что собираетесь предпринять?» – посмотрел мне в глаза полковник. «Еще не знаю», – честно ответил я. «Теперь слушайте внимательно. Примерно в 18:00 Колымскому объявят постановление об освобождении из-под стражи». Иванов подошел ближе и понизил голос почти до шепота. «За ним приедет Белый Патриот. Там остатки его банды – Андрей по кличке Рыжий и Коля Балагур. Возможно, будут еще 2-3 бойца». «Базируются они на старой даче Колымского, большое трехэтажное строение за бетонным забором на берегу моря. Туда идет одна дорога, и та частично размыта дождями. Поедут они, скорее всего, именно туда. И постараются отсидеться несколько дней, так сказать, прийти в себя. Колымскому нужно собрать новую банду и подтянуть остатки старой». «Очень интересно, а я тут при чем?» – откровенно спросил я, хотя и понимал, куда клонит этот Иванов. «Вы абсолютно ни при чем. Ни в этом деле, ни в каком другом», — совершенно серьезно сказал Иванов. «Официально ни при чем, если все будет сделано грамотно». Он сунул руку во внутренний карман пиджака и достал запечатанный белый конверт. «Вот тут вся необходимая информация. Удачи, Новиков». Полковник Иванов протянул мне руку, которую я пожал, раскрыл зонт и быстро пошел в сторону ждущей его машины. Я подождал, пока он уедет подальше, добежал до своей машины и вскрыл конверт. В конверте была обычная карта с обозначениями. Было обозначено здание суда в Новой Одессе, от которого дорога вела сначала к морю, потом резко уходила влево и шла вдоль побережья, потом упиралась в точку на карте. Наверное, тот самый дом. Ну что ж, намек я понял, товарищ полковник. В принципе, я и сам похожие планы вынашивал где-то далеко в глубине сознания. За Гришку мы еще не рассчитались с Колымским. Попетляв немного по улицам, я поехал к своему месту базирования. Женя и его бойцы были дома. А куда им идти в понедельник утром? Уж не к станку ли на завод. Посигналил перед воротами на въезде, увидел силуэт в окне, и через несколько секунд ворота автоматически распахнулись. Поставил машину в узкий дворик и пошел сразу в комнату, которую занимал Евгений со своей второй половиной. Постучал. «Заходи!» Услышал я голос друга, приоткрыл дверь и позвал. «Жень, нужно поговорить, пойдем». Женя кивнул. Потом вызвал Алексея с Дмитрием. Вчетвером сидели в моей комнате за столом. Я вынул карту и положил. «Вот такой расклад, господа», — подвел я итог после того, как доложил итоги сегодняшнего разговора с полковником. «Поехали, по маршруту проедемся», — встала за стола Женя. Мы взяли оружие и вышли во двор к машине. Там я похвастался новым приобретением. «Ты хоть к нормальному бою его привел?» — спросил Евгений, кивнув на ночник. «На 25 метрах кучно получилось. Больше пока негде было попробовать», — ответил я, убирая автомат и снимая прицел. «Днем он мне не понадобится, а до темноты еще дожить нужно». «Ну, больше и не нужно. Где 25, там и сотня», — убежденно закивал Женя, залазя на переднее сиденье Тойоты. «Сначала в суд. Ну, тут все понятно. Обычное здание, площадь и парковка перед ним. Отсюда Колымский выйдет, тут будет встреча на Эльбе, потом усядутся в машину. Так, поедут они, скорее всего, вот тут, по главной дороге». Я неторопливо развернулся на площади и поехал по большой улице мимо административных зданий. Управление Одесской полиции вон тут, направо. А мы едем налево. Далее идем в сторону выезда из города, но резко сворачиваем вот тут, около заправки. Потом грунтовка уже изрядно размокшая. Пройдет ли Тойота? Оказалось, что вполне себе пройдет, так как дорога во многих местах была засыпана щебенкой. Так что в этом месте дорога вполне себе проходима. Кстати, Колымский, катаясь этим маршрутом, вполне мог и увидеть нас на новом месте дислокации, куда его бойцы и напали. Едем дальше. Примерно через пару километров крутой поворот, и сверху лес почти вплотную примыкает к грунтовке. Внизу плещется море, дорога идет вдоль побережья. Тут резкий поворот, и грунтовка уходит влево, дальше от моря. Так, вон в той стороне еще с километр и конечная цель маршрута. Дом Колымского. Если быть точным, загородная вилла. Остановил машину у поворота. «Годится», — кивнул Женя. Парни на заднем сиденье молчали. «Значит, тоже одобряют». Вылезли с Женей под дождь и чуть углубились в лес. Осмотрелись. «Ну все, едем назад». Разведка прошла успешно. На обратной дороге опасался, въедет ли машина в гору. Оказалось, без проблем. И, что немаловажно, следов на дороге нет. Все дождем смывает. Это очень хорошо. А вот уже темнеть начинает. Сколько у нас времени? 6 часов как раз. Ну все, теперь домой и приводить оружие в порядок. Да, еще маленький штришок. Машина моя слишком приметная, поэтому высаживаем Дмитрия у пункта проката автомобилей, и вот теперь точно все. Прокатная машина нам не помешает. Дима приехал на старенькой «Шевроле Ниве» белого цвета. С одной стороны, машина чуть ли не самая распространенная в Новой Одессе. С другой стороны, с хорошей проходимостью. То, что нам и нужно. А завтра начнется последняя часть марлезонского балета. Надеюсь, что последняя. Вечером посмотрел, от Салливана никаких сообщений. Связь тут долгая, непрямая. Все может быть. Послал ему сообщение, что получил его привет от Иванова. Как говорится, доверяй, но проверяй. Позвонил Давиду, спросил, как дела. «Как сажа бела», — ответил Давид. «С твоим Яном все по плану. Отдельную хату ему дали, гладим, деликатесами кормим. Мнит себя великим ученым. Думаю, скоро уже суд будет. Ясен пень, что получит он вышку. Но по нашему уговору отправляем его в Порто-Франко на показательный суд». Тут Казарян сделал паузу и через некоторое время продолжил. «А Колымский твой завтра на волю выходит». «Да ладно, не до меня сейчас Колымскому. А я тут приболел немного, под дождем нагулялся». Покашлял я в трубку для верности. «Я отлежусь завтра, лады?» «Да какой вопрос, отдыхай сколько нужно, ты и так свою работу сделал». «Ладно, давай, Андрюх, дела тут у меня». И Казарян отключился. Утром не спеша привели оружие в порядок. На всякий случай проверили все 4 рации. «Ну все, действуем по плану». Дмитрий примерно в 2 часа отвез нас на место. Тот самый поворот дороги у моря, что вчера мы осматривали. Суд уже начался, и все действующие лица должны быть там. Они, конечно, предвкушают радость освобождения своего денежного мешка и благодетеля, но точно ни в чем не уверены. Все равно для них снятие обвинений будет сюрпризом. Нива высадила нас с Евгением и покатила обратным маршрутом. Сейчас на повороте высадят Алексея с рацией и подъедет к зданию суда. А мы пока выбрали удобную позицию. Тут как раз поворот перед большим подъемом, вряд ли водитель будет сильно разгоняться. 25 метров до дороги, обычная дистанция огневого контакта в лесу. Дальше нельзя, видимости не будет. Выставляем одностороннюю засаду. «Я справа, Евгений в 10 метрах слева от меня. Я начинаю первый, если промахиваюсь, Евгений добивает. 4 часа ожидания. Дождь стекает по плащ палатки, которой я укрыт. Лёжка под дождем в лесу не самое приятное занятие. Радует одно, что тут не нужно лежать неподвижно. Можно по очереди спокойно встать, походить, размять ноги. Запах леса и мокрой травы. И погода не то чтобы холодная, градусов 18, и птицы не поют. Посмотрел на часы. Без 10 минут 6. Начинает потихоньку темнеть. И дождь чуть потише стал. Даже прекратился, кажется. В лесу под кронами больших деревьев как будто изморозь легкая. Но стоит ветру подуть, тут же вода с деревьев летит. Встал, походил взад-вперед. Пора. Достал из рюкзачка прицел ночной стрельбы и поставил на планку. Женя не видел, но поднял голову и посмотрел на прицел. «Смотри, экспериментатор!» — погрозил он мне пальцем. «В чем проблема? Если промажу, ты с РПК добьешь снайпер!» — пошутил я в ответ. «Слушай, Андрюх, я давно сказать хотел!» — как-то нерешительно начал разговор старый. «Ну?» — отозвался я. «Как бы тебе сказать?» — собирался Женя с мыслями. «В общем, Татьяна настаивает, чтобы мы с ней остались в Новой Одессе. Ей тут понравилось». «Так не проблема, оставайтесь», — равнодушно ответил я. «То есть ты не против?» — снова спросил Евгений. «Жень, я, конечно, против. У нас так-то бизнес Порто-Франко. Но бизнес идет, ты свою долю можешь получить хоть завтра. Без тебя нам будет тяжело, но мы справимся. Видишь, бойцы растут». Это я имел в виду Лешу с Димой. «Ну, я думал, что ты начнешь отговаривать», — как школьник начал оправдываться Евгений. «Жень, ты взрослый человек. У тебя своя жизнь, а всю жизнь с автоматом не пробегаешь. Я бы вот тоже свалил куда-нибудь в тихое местечко, вот типа как тут. И я показал в сторону моря. Открыл бы ресторанчик или гостиницу и жил бы себе спокойно». «Не ресторанчик. Баню я хочу открыть», — удивил меня Женя. «Мы уже участок подобрали, прикинь. Около моря, в стороне от набережной, только земля. Дом и бани сами построим. Ну и ресторанчик там с мини-гостиницей». «И потом ребенок у нас будет», — запнулся Евгений. «Ну, договорились, не вопрос», — кивнул я. «Нет, я, конечно, догадывался. Но чтобы вот так вот сразу, в такой момент...» «Ну а что? Женя всю жизнь скачет с автоматом. То по горам, то по степям. А выходит, угла своего нет. На новую землю переехал за новой жизнью, и что? И то же самое. Наверняка он заслужил право уйти на покой. Пенсия, как у нас говорится». «И сколько денег стоит твое счастье?» — задал я самый главный, наверное, вопрос. «Мы тут прикинули. 1030 IQ должно хватить», — скромно потупил глаза Евген. «Деньги большие, но, думаю, вполне себе адекватные. Считай, что мы договорились», — подмигнул я приятелю. В этот момент ожила рация у меня на разгрузке. «Третий, ответь второму». «На приеме третий», — сухо ответил я. «Первый передает, объект едет в заданном направлении, 1+3», — голосом Алексея прохрипела рация. «Принято», — коротко бросил я в эфир. «Ну что, началось?» Дмитрий засек Колымского, выходящего из суда, и ведет его машину. Теперь еще ключевой момент, поедут ли они этим маршрутом, потому что карта контрразведчиков — это одно, а планы бандитов — совсем другое. Ждем сообщения от Леши еще раз. Минут через 7 он снова вышел в эфир. «Третий, прошли мимо меня. Белый патриот. Идут в вашем направлении». «Принял», — коротко бросил я, и снова голос в эфире. «Третий, я первый. Снимаю наблюдение. Забираю второго». Это уже Дима на Ниве. «Все правильно. Если в городе машина спокойно сядет на хвост другой, проблем особых нет, все-таки город. Но на пустынной дороге, идущая сзади машина, это лишние проблемы». Пусть отпускает объект и тихонько двигается сзади. А заодно и Алексея подберет. «Жень, 5 минут», — бросил я напарнику. «Принял», — ответил тот и прильнул к цевью пулемета. Сердце колотится. Тук-тук-тук. Во рту пересохло. Сейчас бы глоток воды, но нельзя отвлекаться. Впереди между деревьев уже показались фары идущей автомашины. «Ага, в прицел видно, что это патриот». Другие машины по дороге не проезжали, второй бы сообщил. Быстро летят, аж движок гудит. Все, вот он в прицеле. Так, впереди поворот. Водитель притормаживает. Плавно выжимаю спуск. Небольшое упреждение. Машина движется, а мне нужно первым делом снять водителя. Естественно, даже ПБС на стволе полностью не заглушит звук выстрела. Но в лесу, да еще под шум дождя, для постороннего мой выстрел кажется чем-то естественным. И толчок в плечо полегче, чем был до установки тюнинга. Машина резко крутанула влево и, заглохнув, ткнулась в дерево. Теперь еще несколько коротких очередей по салону. Стараюсь брать в районе окна, чтобы по минимуму задевать машину. Пассажир, заднее сиденье. Обработал как надо. Думаю, там одни двухсотые. Меняю магазин и еще раз по салону. Гильзы летят на влажную землю. Затвор лязгает, ствол сильно нагрелся. Классная штука, ночной прицел. Теперь нужно вперед осмотреть машину и убедиться, что Колымский убит. «Готово, контроль!» — говорю не в рацию. Женя рядом все и так слышит. Теперь осторожно двигаюсь к машине. Двигатель дымится, капли дождя падают на капот и парят в воздухе, отражаясь в свете фар. Хрустнула ветка под ногой. А вот вблизи ночник не очень удобен. Но это не имеет значения. Все ближе и ближе подхожу к машине. Нужно спешить. Непонятно, сколько у нас времени. Так, теперь метров 5 до нее. Вижу, что водитель готов. Ткнулся в лобовое стекло, голова в крови. Пассажир рядом откинулся на заднее сиденье. Тоже попадание в голову видно. Теперь салон. Тихо, еще шаг. Убрал за спину автомат, достал пистолет. Тот самый ПБ позаимствовал у Евгения. Сейчас он мне нужнее. Женя тоже сместился со своей позиции и контролирует машину сзади. Соответственно, подхожу под углом в 90 градусов, чтобы не перекрывать ему сектор обстрела. Дергаю заднюю дверцу. Есть, открыто. Распахиваю ее и тут же отхожу, контролируя салон стволом. Прямо на меня падает труп невысокого грузного человека. В салоне еще тело. Живой. Бандит в кожаной куртке и белой рубашке лежит навзничь на заднем сиденье. Рука прижата к большому красному пятну на груди. Дышит. Рубашка все сильнее пропитывается кровью. «Пах! Пах!» — издал приглушенный звук пистолет. Только щелканье затвора чуть ли не эхом прозвенело в ушах. Голова раненого дернулась и лопнула, как арбуз, выпавший из рук неумелых грузчиков. Перевернул упавший мне под ноги труп Колымского. На всякий случай контроль. Еще раз выстрелил ему в голову. Теперь снова труп в машину. А самому нужно сесть за руль. Только бы она завелась. Тушу водителя скинул на сиденье пассажира, теперь там двое сидят. Только один постоянно сваливается на меня, в крови запачкал мой камуфляж «Атакс», купленный тут же в Новой Одессе. Автомат на коленях, пистолет в кобуре на бедре. Поворачиваю ключ в замке зажигания. Есть. Завелась. Выворачиваю руль и прямо в сторону берега. Там мокрый песок, если забуксует, будет нехорошо. Но это же «Патриот». Полный привод. Движок взревел на первой скорости, перешел на вторую, и машина тут же подскочила на препятствии. Так и подвеску разобьешь. Но я не мелочный. Сейчас целую дорогущую машину утоплю. Слева немного в стороне небольшой обрыв. Будем надеяться, что там достаточно глубоко. Руль влево и чуть газануть. Ой ты, колеса задние забуксовали. Движок надрывно завыл, и машина медленно выехала из песка. Теперь все, не разгоняюсь, ставлю на нейтраль и прыгаю. А «Патриот» пусть катится дальше. Медленно, как в кино, машина едет к обрыву, и когда под передними колесами уже нет опоры, перевернувшись, падает вниз. Тут невысоко, метра полтора, не больше. А глубина, как оказалось, достаточная. Море медленно поглотило машину и накрыло волной сверху. Ну вот, как говорится, все концы в воду. Или еще не все. Надеюсь, что все. Теперь только море будет хранить эту тайну. Все, сейчас мы уходим. Правда, промок весь, под дождем не лучше, чем в море. Скоро подъедет Нива с парнями, быстро грузимся и на базу. Там сушимся, моемся и, как ни в чем не бывало, бухать в кабак. Внезапно тишину и вой ветра разорвал треск очередей. Из леса. Тут же сам упал на землю и схватил автомат. «Контакт!» — заорал Женя в рацию. «Что за чертовщина? Кто это может быть? Вояки, случайно патрулирующие берег? Тогда нам кранты. Нужно срочно предупредить парней в машине». «Второй, у нас контакт!» — зажал я кнопку рации. «Принял, третий, идем на помощь!» — ответил мне Дима. «Старый, что происходит? Сориентируй по направлению!» Тут же переключился я на Женю. «Красный!» — заорал Женя в рацию. «Ранен? Ёлки-палки, да что же это?» «Трое обходят на 2 часа! 2 на 10 часов!» Снова голос Жени в рации. «Быстро прицелом туда!» «Так, есть движение в кустах!» Приклад снова легко толкнул плечо. 100 метров до противника, но сейчас это не важно. «Есть! Первый готов! Упал!» «-1 справа!» — доложил я в рацию. «Так, вот еще движение. Это Евгений, там его позиция была!» Прижали огнем. «Еще 3 коротких в направлении противника. Залегли. Теперь другой фланг. Что там?» «Есть движение. В полный рост один стоит, как мишень. Чисто снял его одиночкой. Готов, аж пополам сложился. Вот еще 2 лежат. Наверняка меня выцеливают. А вот хрен вам, кто бы вы ни были. Тихо, не торопись, плавнее спуск». «Бабах! Бах-бах-бах!» раздалось с левого фланга. «Третий, второй подошел, вижу противника!» бодро рапортует в рацию Дима. «Осторожнее, старый там у сосны на отшибе! Туда огонь не веди! Я у моря от тебя на 2 часа!» Так, теперь снова все внимание на правый фланг. «Что там у нас?» «Тишина, никого!» «Внимательно осматриваю местность. В лес ушли или отступили? В любом случае нам нужно уходить». «Старый, ответь большому, прием!» «На приеме!» надрывный Женин голос в рации. «Жив, уже хорошо». «Иду к тебе, как принял!» «Принял!» — отозвался старый. «Третий, начинаю движение от моря до сосны, как понял!» Не отводя взгляд от прицела, говорю в гарнитуру. «Третий принял!» — отозвалась рация. Тут же, не спеша, стараясь не споткнуться, иду в сторону Женьки. В прицел осматриваю лес и кусты. «Стоп! Пауза!» Убрал автомат, взял трофейный скаут из рюкзака. «Теперь в тепляк посмотрим!» «Вот это Женя! Вот это что!» «Скорее всего, 200-й. Может, 300-й. Там я его срезал. Вот эти 2 силуэта Лёша с Димоном. В лесу чисто. Убрал тепловизор назад и теперь уже быстро к старому». Женька лежал под сосной и накладывал себе жгут на левое бедро. Кровь из ноги стекала на землю, смешиваясь с каплями дождя. «Много крови, ядрен батон. Первый, давай машину подгони. Ориентир сосна на отшибе у дороги», — скомандовал я в рацию. «Первый принял», — ответили мне. «Второй, контролируй лес, как понял». «Второй понял». «Что случилось?» — спросил я у бледного Жени, продолжая наблюдать в прицел то направление, откуда появился противник. «Стоял. Держал тебе спину. Внезапно ветка в лесу хрустнула. Ну, я очередь дал, и тут началось». «Тяжело дыша», — ответил мне Евгений. «Кто такие, откуда появились, непонятно. В кольцо нас взять хотели», — продолжил он. Затарахтел мотор нашей прокатной Нивы. Не включая фары, машина подкатила к нам. «Давай помогу», — сказал я Жене и взял его пулемет. Опершись на мое плечо, Женя поднялся и попрыгал к машине. «Осторожней!» — вскрикнул он, когда я неудачно задел его ногу прикладом. Погрузил Евгения на заднее сиденье, следом прыгнул сам. Подкатили к Лёшке, и тот прыгнул вперед в машину. «Газу!» — скомандовал я Диме, но команды и не требовалось. Машина взревела и понеслась, разнося по сторонам комья глины. 100 метров включили фары. «Все, ушли!» «Что это было?» — спросил Димон. «Понятия не имею, но тоже очень хочу узнать», — сказал я и ругнулся. «Доктора нужно. Женю в бедро зацепило», — оглянулся Лёша. Женёк только выдал ещё длиннее фразу на общедоступном сленге. «Доктора, доктора, выбора у нас нет, только Ксении Круглому». «Не боись, Женёк, сейчас подлечим тебя, потом купим участок в Новой Одессе прямо у моря», — приободрил я товарища. «Пошла она, эта Одесса, вместе с участком», — сквозь зубы ругнулся старый. «Круглый не подвёл». Быстро нашел для Евгения врача и не задавал глупых вопросов. Временно нам снова пришлось разместиться в этой пресловутой Соньке. Туда же мы привезли Татьяну и поселили вместе с Женей. Кость у него не была задета. Скорее всего, через несколько недель, а может и раньше, Женя поправится. Поселились мы в тех же люксах, что и до переезда. Неуютно мне как-то в этом месте. Не пойму почему, но неуютно и все. Так и хочется бежать без оглядки, куда глаза глядят. Да была бы моя воля, я бы даже в сезон дождей сел на машину и поехал из этой Новой Одессы. Сыт уже по горло такими приключениями. Утром, как ни в чем не бывало, я поехал в полицию. Нужно быть в курсе по поводу вчерашнего происшествия, а то придут к тебе твои же коллеги, а ты ни сном, ни духом. К моему удивлению, ни в сводках, ни в разговорах между собой в дежурке не было даже намека на ночную перестрелку. Казарян, как ни в чем не бывало, раздавал указания на оперативке, опера кивали. И ни слова про обнаруженные трупы на берегу. Может, пока не обнаружили? Колымского вспомнили, что, мол, теперь носа из своего убежища не высунет. Я хмыкнул. Это уж точно. Со дна моря нос на поверхность трудно будет высунуть. Послонявшись без дела, я хотел было снова сослаться на болезнь, но все же решил остаться. Мало ли что. Так целый день и проторчал в полиции, маясь без дела, и все ждал, когда же срочную оперативную группу позовут на выезд на место происшествия в сторону дома Колымского. Не дождался. Приехал домой и сразу полез в интернет. Есть сообщение от агента Салливана. Пока смотрел на экран, я несколько раз протер глаза. Что же это такое? Кто меня развел? Круглый? Контрразведка русской армии? А главное, зачем? Демпси написал, что никакой привет ни с кем мне не передавал, и просил подробностей. Ну вот хрен тебе. Не будет тебе подробностей. Или, вполне возможно, спецслужбы читают нашу с ним переписку. Тоже вполне себе вариант. Вполне возможно, что это просто бандиты из банды Колымского подтянулись. Хорошо, если так. А если полковник Иванов решил нас убрать? Да что Иванов? Так, пешка. А мы кто? Тоже пешки. Но пешка очень хочет пройти в ферзи. Некоторым пешкам это удается. Я очень хочу верить, что и нам удалось. А теперь... самое сложное. Теперь нам нужно как-то просидеть в этой дождливой Одессе пару месяцев, а с первым самолетом...